перевод стиха. Махараджа Прибху полностью отдался вечному служению верховной личности Бога, трансцендентной к материальному миру. Поэтому все плоды своего труда он посвящал Господу и всегда считал себя слугой верховной личности Бога, владыки всего сущего. Махараджа Притху полностью отдался вечному служению верховной личности Бога, трансцендентной к материальному миру. Поэтому все плоды своего труда он посвящал Господу и всегда считал себя слугой верховной личности Бога, владыки всего сущего. Комментарии по божественной милости Шри Шримад Бхактивиданты, с вами Прабхупады. Жизнь Махараджа Притху, посвятившего себя трансцендентальному любовному служению верховной личности Бога, замечательный пример карма-йоги. Термин карма-йога часто встречается в Бхагавад-гите, и Махараджа Притху по своему примеру показал, что значит заниматься карма-йогой. В этом стихе указано главное требование, предъявляемое к тому, кто хочет по-настоящему заниматься карма-йогой, «Халам брахманья саньясья» или «Ваньясья». Тот, кто занимается карма-йогой, должен посвящать плоды своей деятельности верховному брахману. Пара-брахману Кришне. Человек, действующий таким образом, настоящий саньяси, отрекающийся и отрекшийся от мира. Как сказано в Бхагавад-гите 18.2, отказ от плодов своей деятельности и принесение их в жертву верховной личности Бога называется саньясой. Камьянам карманам насям саньясям кавайоиду сарва карма бхавам сагьям прахустагам вичакшана. Отказ от результатов любой деятельности мудрецы называют отречением, тьягой. Знатоки священных писаний называют такой образ жизни в отречении саньясой. Хотя Махарадж Притху вел жизнь домохозяина, он был истинным саньяси. Более подробно об этом будет рассказано в последующих стихах. Большое значение в этом стихе имеет слово «нирвишангаха» – «неоскверненный». Махарадж Притху не был привязан к плодам своего труда. Человек, живущий в материальном мире, всегда думает, что все накопленное им, то, ради чего он трудится, принадлежит ему. Но тот, кто использует плоды своей деятельности для служения Господу, является подлинным карма-йогом. Заниматься карма-йогой может любой, но проще всего это делать домохозяину. Он может установить у себя дома мурти Господа и поклоняться ему в соответствии с принципами бхакти-йоги. Поклонение Господу в соответствии с принципами бхакти-йоги включает в себя 9 видов деятельности. Слушание, повторение, памятование, служение, поклонение Божеству, вознесение молитв, выполнение распоряжений, служение Кришне в качестве его друга и принесение ему в жертву всего, чем владеет преданный. Шраванам, киртанам, вишну, шмаранам, падашеванам, арчана, ванданам, дасьям, сакьям, атма, неведанам. Международное общество сознания Кришны пропагандирует методы карма-йоги и бхакти-йоги по всему миру. Каждый человек может научиться этим методам, просто следуя примеру членов нашего общества. Где бы ни находилось божество, в доме или в храме, мы всегда должны помнить, что все принадлежит ему, а мы его вечные слуги. Господь трансцендентен, ибо он не является частью материального мира. Слова Пракриты Парам, употребленные в данном стихе, указывают на то, что все в материальном мире создано внешней материальной энергией Господа. Но сам Господь не является творением этой энергии. Согласно Бхагавад-гите, Господь осуществляет высший надзор за всеми проявлениями материальной энергии. Майкьякшина Пракритихи Сьютеша Чарачарам Хетуна Нена Каунтея Джагатви Париваркате. Материальная природа, о сын Кунти, действует под моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом материальный космос снова и снова создается и уничтожается. За любыми изменениями и процессами развития в материальном мире, вызванными удивительным взаимодействием материальных элементов, стоит верховная личность Бога – Кришна. Здесь ничто не происходит случайно. Того, кто всегда остается слугой Кришны и использует все для служения ему, называют Дживан Муктой, освобожденной душой, даже если он продолжает жить в материальном мире. Как правило, человек обретает освобождение после того, как оставляет материальное тело. Но тот, кто последует примеру Махараджи Притху, сможет уже в этой жизни освободиться от материального рабства. Результаты деятельности человека, сознающего Кришну, зависят от воли Верховной Личности Бога. В сущности, результаты любой деятельности зависят не от умения и сноровки того, кто ей занимается, а только от воли Всевышнего. Таков истинный смысл слова «Бхалам Брамане Саньясья». Человек, посвятивший себя служению Господу, никогда не должен считать, что он владеет или распоряжается чем бы то ни было. Искренне преданный должен соблюдать определенные предписания, занимаясь преданным служением, а результаты его деятельности целиком зависят от высшей воли Господа. Палам брахманья саньясья нирвишинна самахита кармадьяксам шаманвана атманам пракрите парам. Махарадж Притху полностью отдался вечному служению Верховной Личности Бога, трансцендентной к материальному миру. Поэтому все плоды своего труда он посвящал Господу и всегда считал себя слугой Верховной Личности Бога, владыки всего сущего. Анахада праясина прабхупадасья туштае санкиртана правритя камихате гурове намаха. Джагай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гранкара Шриваса Видора Бхатарина. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Раскрывается суть карма-йоги. В одном из комментариев Шрила Прабхупада пишет, что карма-йогой занимаются люди, которые развили недостаточную веру. Но принцип карма-йоги описан в Бхагавад-гите, где Кришна говорит: такая личность возвращается ко мне непременно. Он достигает моей вечной обители. Почему же мы можем найти с первого взгляда такое противоречие? Карма-йога. Потому что Шрила Прабхупада здесь, именно в этом стихе, раскрывает суть карма-йоги. Просто по неопытности, по незрелости, люди иногда начинают выдавать себя за карма-йогов. На самом деле они просто не следуют никаким правилам и предписаниям. И поклоняются Кришне в соответствии с их личной природой, в соответствии с их представлениями о духовной жизни, посвящая таким образом плоды, но посвящая плоды таким методом и таким образом посвящая плоды, которые они выдумывают сами, не следуя никаким на самом деле предписаниям, и пытаются выдать себя за карма-йогов. Поэтому Шрила Прабхупада здесь описывает, что это в четком соответствии под руководством делается, что человек плоды своей деятельности посвящает Господу. Он совершает 9 форм преданного служения. Одну из 9, 2, 3 или все 9. И посвящает плоды своей деятельности. То есть он работает, трудится где-то. Эти плоды он посвящает для служения Господу. В одной из 9 форм или нескольких форм этой деятельности. То есть карма-йога связана с определенными принципами, а не с тем, что просто мы делаем, что хотим, и называем это карма-йогой. А вот очень часто можно видеть людей, которые думают, что они занимаются карма-йогой, как в Бхагавад-гите описано. Но на самом деле не следует никаким правилам и предписаниям. В большей степени это больше похоже на то, что описывает Кришна в 16 главе. Иногда они с гордостью совершают жертвоприношение, но на самом деле не следует никаким принципам и предписаниям. Так, введенные подобной деятельностью в иллюзию, они начинают испытывать зависть Верховной Божественной Личности, находящейся в их собственном сердце и в сердцах других живых существ. То есть, что человек, которые не следуют никаким правилам и предписаниям, и иногда из гордости, так, чтобы кому-то что-то доказать, начинает совершать какие-то плоды, так сказать, жертвовать этой деятельности. Еще здесь очень важный момент, который объясняет Прабхупада. Говорит, что он все плоды посвящал. Это карма-йога. Все. Он не посвящал какую-то часть. Все плоды были направлены на удовлетворение Верховной Личности Бога. Если вы знаете, Махараджа Бритху, у него был духовный учитель и все остальное. И он совершал это только под строгим руководством. У него всегда были авторитеты. То есть он совершал преданное служение под авторитетным руководством. Хотя сам был частичным воплощением Господа. Он принял руководство духовного учителя. Так он провозглашает важность принятия духовного учителя. Это как в той истории, когда Шрива Харидас Тхакур увидел во сне, как Господь Чайтанья гоняется за Нитьянандой и хочет схватить его стопы. И Господь Нитьянанда, он убегал от него, а Махапрабху догонял его и говорил: ну пожалуйста. Он говорил: нет. И он бегал его и пытался его схватить за стопы. И когда Шрива Харидас Тхакур проснулся, он понял, что даже для Господа Чайтаньи стопы Господа Нитьянанды являются благословлением. И он полностью принял авторитет Господа Нитьянанды и стал ему совершать чистое преданное служение. И этим полностью удовлетворил Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что только через духовного учителя, только через духовного учителя ты должен предаться духовному учителю, служить ему смиренно и вопрошать его. То есть задавать ему уместные вопросы касательно абсолютной истины и духовной практики. Уместные вопросы. Очень часто мы не можем понять, что такое уместные вопросы и что такое вопросы неуместные. Вот здесь как раз в этом комментарии Шрила Прабхупада пишет, что Международное общество сознания Кришны пропагандирует методы карма-йоги и бхакти-йоги по всему миру. Иногда мы думаем, что мы не пропагандируем карма-йогу. На самом деле мы пропагандируем карма-йогу, особенно для домохозяев. Особенно для домохозяев. Чтобы они совершали преданное служение дома. Совершали дома. Как вы думаете, есть разница между карма-йогой и бхакти-йогой? Вот читали книги, там я как бы так. Кто скажет? Чем отличается карма-йога от бхакти-йоги? Карма-йога, когда человек предлагает свободу своей деятельности Господу. А бхакти-йога, когда человек преданный уже служит в чистой любви, преданности, А карма-йог с корыстными целями предлагает все это Кришне? В общем, понятно. Я понимаю, если ты не знаешь. Бхакти-йог, он предлагает и деятельность, и плоды Кришне, а карма-йог, он только плоды деятельности. А деятельность? Ну, объясни мне, пожалуйста, каким образом это стоит. Я могу объяснить на том примере, который объяснил мой духовный учитель. Как человек, допустим, готовит для Кришны пищу, и он саму пищу готовит для Кришны, предлагает ее Кришне. С другой стороны, человек, который готовит просто пищу где-то, допустим, пекет какие-то кармические булочки в ресторане, например, да, продает их и на эти деньги потом жертвует в храм. О, правильно. В этом как раз заключается принцип. Но это часть лишь, на самом деле. Поэтому Прабхупада говорит, что все находятся в заблуждении по поводу принципов карма-йоги. Поэтому он говорит, Притху Махарадж, он полностью все делал только для удовлетворения Кришны. И деятельность, и плоды посвящал Кришне. И был идеалом карма-йоги. В этом случае как? Вот мы смотри, давай, смотри. Жизнь Махараджа Притху, посвятившего себя трансцендентному, любовному служению Верховной Личности Бога, замечательный пример карма-йоги. Термин карма-йога часто встречается в Бхагавад-гите, и Махараджа Притху на своем примере показал, что значит заниматься карма-йогой. То есть Шрила Прабхупада пишет именно это в комментарии, что все остальные на самом деле, хотя и объявляют о том, что это карма-йога в сознании Кришны, на самом деле ничего общего даже не имеют с карма-йогой. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, почитайте о Притху Махараджа, и вы поймете, что такое карма-йога. И прочитайте, что такое бхакти-йога, и сравните. И вот, тот, кто занимается кармой-йогой, должен посвящать плоды своей деятельности Верховному Брахману, Парабрахману, Кришне, Человек, действующий таким образом, настоящий. Кто? Саньяси. Отрекшийся от мира. Как сказано в Бхагавад-гите, отказ от плодов своей деятельности и принесение их в жертву Верховной Личности Бога называется саньясой. Человек, работающий на заводе, Прабхупада говорит, и полностью все свои плоды, посвящающие на распространение сознания Кришны, есть кто? Истинный саньяси. Это карма-йога. Что, вот ты говоришь, вот он, допустим, делает какие-то кармические булочки и предлагает это Кришне. Просто продает. Ну, или продает просто. Почему Прабхупада описывает 9 форм поклонения? Карма-йог является бхактой Господа? А? Он совершает одно из преданий. Какое? Но чем все-таки отличается бхакти-йога от карма-йоги? Кто знает? Хотя бы слышал, может быть, в лекциях, или кто-то вот сам раздумывал об этом. Вот еще помимо этого. Одно из качеств карма-йоги, есть еще, назовем, может быть, постепенно, мы разберемся. Это человек действует по собственной прихоти, и все плоды, на самом деле, все плоды посвящает Кришне. Это тоже одно из качеств карма-йоги. Но одно из ступеней. То есть он может не соблюдать садхану, не подниматься, что-то там делать, что-то... Плоды у него появляются, и он эти плоды отдает на преданное служение. Вот даже дома. Он не куда-то в храм это несет, а дома. Божества украсил, там алтарь все сделал и поклоняется. Никому с преданными не общается. Не только благовония пачками предлагает, там воду поливает, все, в общем, занят преданным служением. И наслаждается, так. Потому что божество с ним никуда ничего не уходит. Все. Тоже можно назвать карма-йогой. Это бхакти-йога просто смешанный с кармой. Так в чем же разница между карма-йогой и бхакти-йогой? Матаджи, вы знаете, нет, хоть кто-нибудь? Или какие-то мысли есть у вас? Вот вы почему говорите, что вы тупеете. Я читал, что там карма-йога это деятельность, которая направлена на удовлетворение Кришны все-таки, да? Человек пытается сладиться годами. А бхакти-йога это то, что тот же самый элемент преданности. Да, ну, сейчас мы подойдем поближе. Карма-йога еще отличается тем, что человек свои желания. Что? Ну, смотрите, карма-йога. Сейчас я такой пример приведу. Прабхупада говорит, представим, что вам хочется чего-то очень вкусного поесть. Вам хочется чего-то очень вкусного поесть. Но в то же время вы вроде бы такой, так сказать, бхакта. Что надо сделать? Потом нахал, это и этого. Как это назвать? А бхакта бы как сделал? Спросил бы. Кришна, ты хочешь, я чувствую, ты хочешь именно этого. Чего я хочу и я. Кого бы он спросил? Ну так ты понимаешь, да, о чем я говорю? Вы понимаете, о чем я говорю? Человек сочетает свои желания и предлагает эти желания Кришне. То есть он сочетает. То есть ему что-то хочется, он раз это предложил. Хочется тетеньку, раз предложил тетеньку. Хочется там, он это все предложил. Хочется кофе, это, кстати, он там. Он все связывает с Кришной. На самом деле это определенное сознание Кришны. Определенный уровень. Но он свои желания связывает с Кришной. Свои желания. Но здесь говорится, у Притху Махараджа не было никаких желаний, кроме удовлетворения Господа Кришны. Так вот я его... Ты меня спрашиваешь? Я не знаю. Ну давайте еще раз прочитаем комментарий. Когда головой никто не думает, так это звучило. Вот здесь Прабхупада говорит, не надо никакой квалификации, нужна только милость Кришны. А милость Кришны получает только тот, кто глубоко в него верит. Он говорит, тогда и знание, и все. Вот прямо сейчас еще раз прочитаю. Жизнь Махараджу, слушайте внимательно. Может быть, есть у нас все-таки такие глубоко преданные, которому Кришна просто из преданности раскрывает. Тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Улавливаете? Кришна дает только за преданность это понимание, не за какую-то квалификацию ума, что он где-то что-то наслушался, прочитал, санскрит изучил, или получил бхакти-шастру какую-то там, диплом. Он говорит, только тому, кто предается, преданно служит мне, тому я только даю понимание. Благодаря этому пониманию он что? Приобретает знания. А приобретя знания, что он делает? Да. Он успешно поправляется. Жизнь Махараджи Притху, посвятившего себя трансцендентному, любовному служению Верховной Личности Бога, замечательный пример карма-йоги. Термин карма-йога часто встречается в Бхагавад-гите, и Махараджу Притху на своем примере показал, что значит заниматься карма-йогой. В этом стихе указано главное требование, предъявляемое к тому, кто хочет по-настоящему заниматься карма-йогой, пхадам брамани саньясья или виньясья. Тот, кто занимается карма-йогой, должен посвящать плоды своей деятельности верховному браману, парабрахману, Кришне. Человек, действующий таким образом, настоящий саньяси, отрекшийся от мира. Как сказано в Бхагавад-гите, отказ от плодов своей деятельности и принесение их в жертву Верховной Личности Бога называется саньясой. Кама камьянам карманам насьям саньясям кавайо виду сарва карма бхала тагам прахуштагам вичакшанам кшанаха. Отказ от результатов любой деятельности мудрецы называют отречением, тьяга. Знатоки священных писаний называют такой образ жизни в отречении саньясой. Хотя Махараджа Притху вел жизнь домохозяина, он был истинным саньяси. Более подробно об этом будет рассказано в последующих стихах. Большое значение в этом стихе имеет слово нирвишангаха, нескверненный. Махараджа Притху не был привязан к плодам своего труда. Человек, живущий в материальном мире, всегда думает, что все накопленное им и то, ради чего он трудился, принадлежит ему. Но тот, кто использует плоды своей деятельности для служения Господу, является подлинным карма-йогом. Но тот, кто использует плоды своей деятельности для служения Господу, является подлинным карма-йогом. Заниматься карма-йогой может любой, но проще всего это делать домохозяину. Он может установить у себя дома мурти Господа и поклоняется ему в соответствии с принципами бхакти-йоги. Поклонение Господу в соответствии с принципами бхакти-йоги включает в себя 9 видов деятельности: слушание, повторение, памятование, служение, поклонение Божеству, вознесение молитв, выполнение распоряжений, служение Кришне в качестве его друга и принесение ему в жертву всего, чем владеет преданный. Шраванам киртанам вишну шмаранам парасива арчанам ванданам дасьям сахьям атма неведанам. Международное общество сознания Кришны пропагандирует методы карма-йоги и бхакти-йоги по всему миру. Каждый человек может научиться этим методам, просто следуя примеру членов нашего общества. Где бы ни находилось божество, в доме или в храме, мы всегда должны помнить, что все принадлежит Ему, а мы Его вечные слуги. Господь трансцендентен, ибо Он не является частью материального мира. Слова «проклятый парам», употребленные в данном стихе, указывают на то, что все в материальном мире создано внешней материальной энергией Господа. Но Сам Господь не является творением этой энергии. Согласно Бхагавад-гите, Господь осуществляет высший надзор над всеми проявлениями материальной энергии. Маядхьякшена пракритей шьюте сачаракчара хетунамен каунтея джагат випари вартате. Материальная природа, у сын Кунти, действует под моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом материальный космос снова и снова создается и уничтожается. За любыми изменениями и процессами развития в материальном мире, вызванными удивительными взаимодействиями материальных элементов, стоит Верховная Личность Бога, Кришна. Здесь ничто не происходит случайно. Тот, кто всегда остается слугой Кришны и использует все для служения Ему, называется Дживан Муктой, освобожденной душой, даже если он продолжает жить в материальном мире. Как правило, человек обретает освобождение после того, как оставляет материальное тело, но тот, кто последует примеру Махараджи Притху, может уже в этой жизни освободиться от материального рабства. Результаты деятельности человека, сознающего Кришну, зависят от воли Верховной Личности Бога. В сущности, результаты любой деятельности зависят не от умения и сноровки того, кто ей занимается, а только от воли Всевышнего. Такой смысл слов «Халам Брамани Саньясья». Человек, посвятивший себя служению Господу, никогда не должен считать, что он владеет или распоряжается чем бы то ни было. Искренне преданный должен соблюдать определенные предписания, занимаясь преданным служением. А результаты его деятельности целиком зависят от высшей воли Господа. Ну, пожалуйста, Кулкин, поверь. Леш, конечно, ты знаешь, ты все время улыбаешься. Все же. Давай, рассказывай. В чем разница, скажем, ее? Ты читал книгу? Бхагавад-гиту читал? Да. Ну, чем, как ты думаешь, чем отличается еще? Там я бы свою деятельность, вот свою деятельность, в Бхакти-киртанам Шравана Смарана. Занимаясь карма-йогой, заниматься карма-йогой может любой. Но проще всего это делать домохозяину. Он может установить у себя дома мурти Господа и поклоняться ему в соответствии с принципами бхакти-йоги. Поклонение Господу в соответствии с принципами бхакти-йоги включает в себя 9 видов деятельности – слушание, повторение. Это принципы, в соответствии с принципами бхакти-йоги. Но он карма-йог. Просто он действует в соответствии с принципами бхакти-йоги. Он слушает, воспевает, что там еще делает. Поклоняется божеству, помнит о том, что он это делает в этот момент. Возносит молитвы, выполняет распоряжения. Служение Кришне в качестве его друга потом у него начинается. Потом он приносит все в жертву. Ну так что? Кто не спит? Кто? У кого шевелится там, что Кришна там? Кем доволен? Кем доволен? Кем всегда недоволен? Пыжишься тут для него, всегда не знаю. Тупее. Ну? Вот смотрите, это правильно было сказано. Все, что мы разобрали, это правильно. Но еще что? Какие еще отличия? Давай разбирать. Просто я так поняла, что на самом деле он просто показывал людям. Да он-то понятно. Он-то показывал. Вы ничего себе, сам Господь показывает. Господь приходит к Будде даже и показывает, как быть Буддой. Деятельности, которые хорошо. Кроме куда-то сам не проповедует, а тебе подробности. Нет, но есть же Бхаджи на Нанди, есть Гошки на Нанди, они бхакти-йоги. Аджина Нанди, они живут в святых местах и воспевают, а Гоштхи Нанди они проповедуют по всему миру. И все это бхактивы. Там в последней части комментария говорится об отношении к результату. То есть карма-йокам, да? Карма-йокам, ну то есть есть такая вещь, что то, чего он достигает, там, в результате его усилий происходит. Ну, там есть этот анат, бхакти-йокам, он понимает, что все это благодаря, ну просто по недостигающему. И поэтому карма-йокам жертвует это. Господь, а бхакти-йог, он понимает, что все это не Господь. Да, это очень важно, да, на самом деле. Да. Это, наверное, и есть суть. Это и есть суть различия между бхакти-йогой и карма-йогой. Еще раз скажи, пожалуйста. Там говорится об отношении к результату. Когда карма-йог, он достигает чего-то в результате, он относится к этому как к достигнутому результате собственных усилий и жертвует по этому плоды Господу. А бхакти-йог, он всегда находится в сознании того, что все, что приходит к нему, это, то есть все, что приходит, это милость Господа. Поэтому он даже не делает попытки жертвовать это. Потому что он понимает, что это просто проявление милости Господа. Весь результат его деятельности. Немножко мы запутались, но суть. Еще раз, кто понял, о чем речь? Поскольку карма-йог в своем служении надеется на собственные силы, то естественным образом он считает необходимым. Вот почему называется карма-йог? Воспользоваться плодами этой деятельности. Вы задумайтесь. Почему называется карма-йог? А бхакти использует что? Кого? Зачем он говорит? Еще раз. Давай. Вот как-то такое впечатление, что вот уже так рот открыли, уже даже языком прикоснулись, уже даже в рот попало, а вот как-то проглотить уже еще не может. Уже во рту все, слюна выделилась, все, уже правильно, даже это. А вот проглотить что-то, раскадык что-то. Вот знаете, бывает так, проглотить не может. Что такое сейчас? Карма-йог — это человек совершает на основе принципов бхакти-йоги, совершает это служение. И плоды, которые он получает, он все плоды, как Крикша Парикшана, он направляет, ну, допустим, на пробу, жертву и все. Это карма. А бхакти-йог — человек, который не ждет, ну, то есть он не ждет этих плодов. Он просто с преданностью совершает это служение, проповедует все это дело. То есть не желает плодов, чтобы... Да, он не желает никаких плодов. Он не просто от них отказывается. Он их даже не желает. Вот люди говорят: эх, если бы у меня было столько, тогда я бы пожертвовал это Кришне. Этому настроение, карма-йога. А у вас какое настроение? Все принадлежит Кришне. И отдаю ему что? Что даю? Да, любовь и преданность. Бхакти-йога и карма-йога. Бхакти означает преданность. Любовь и преданность. Карма, что такое карма? Это результаты деятельности. Вот представим, что вас какой-то человек очень полюбил. И он специально на вас пашет, работает, так сказать, и все время говорит: а тебе! На тебе самолян, на тебе вот кашу манную, вот тебе упма. А другой, у него вроде ничего нет, он просто весь свой труд, всю свою деятельность тебе отдает. Но он ничего такого не может тебе пожертвовать даже, у него ничего нет. Он просто жертвует тебе свое отношение, свою любовь. Полностью зависит. Ну кто понял? Понял, не просто услышал, и сейчас это попытаешься повторить, а понял, в чем разница? Карма-йог, чтобы воспользоваться плодами. Потом... Он же посвящает себе плоды. Посвящает, но в то же время он воспользуется этим плодом. А Хати, он все предлагает Господу. Осознавая то, что все покрыло. Ну да, в принципе, в этом есть, но это не... Как сказать, не... конечный этап. Ты, то есть ты говоришь одних из одни из уровней карма-йоги. Что когда мы все-таки пытаемся, Прабхупада говорит, как вы приготовили вкусное блюдо, предложили его Кришне. И вы хотите насладиться этим. Хотите этим насладиться. У вас есть желание этим наслаждаться. И в то же время вы хотите как-то это, чтобы сочетание, это такое сочетание. И нужно здесь больше уловить вот эти понятия карма-йога и бхакти-йога. Что такое карма? Кто знает? Если снабженные плоды. Плоды человек получает и отдает их Кришне. А бхакти? На что направлено? Удовлетворение Кришны. Удовлетворение Кришны. Даже не ничего получит. А если карменник ничего не получает? Он продолжает сразу все считать, что я... Он же не кармен, он же карма-йог. Сознание Кришны находит. Если у него нет плодов, ему нечего предложить Кришне. То есть он ничего не предлагает? Просто поет, помнит, распевает. Давайте разберемся, правда, я вижу, что проблема их очень серьезная проблема. Вот правда, люди спросят вас, а чем отличается карма-йога? Вот тут мы уже тут наговорили, тут, но все-таки. Вот такой момент, может, говорили, но просто акцент не называют, что бхакти-йог, он в плодах своих, он доверяется Кришне, что Кришна ему дает эти плоды. А карма-йог, он на себя надеется. Ну, это Шаридабрит говорит. Это карма-йог. Карма-йог считается совершающим деятельностью. А бхакти-йог, он считает, что он совершенно интересен. Черпая удовлетворение в самом себе, Махарадж Притху вместе с тем безукоризненно исполнял обязанности царя, принимая во внимание время и обстоятельства, свои силы и финансовые возможности. Единственной целью его деятельности было удовлетворение абсолютной истины. Так он действовал, добросовестно исполняя свою волю. Махарадж Притху полностью отдался вечному служению Верховной Личности Бога, трансцендентной к материальному миру. Поэтому все плоды своего труда он посвящал Господу и всегда считал себя слугой Верховной Личности Бога, владыки всего сущего. Карма-йог не сможет без работы что-то скажем преданным своим здоровьем. А преданный сможет. Без работы. Ничего не делает и преданный. Карма-йогу тоже. Это одна из задач. И цель наших философов. Ну, ща, давай. Не, может быть, это еще равно один. А может быть, делают помидор? Карма-йога, он действует, ну, может действовать по собственной прихоти. Но как это? Когда же пробовал? Это есть принципы бхакти-йоги. То есть он ничего не делает, то, что не связано с Кришной. Вообще. Никогда. Ничего. Как Арджуна стал бхакти? В какой момент? Когда он понял, что на свои силы рассчитывает. А Курукшетре он это понял. Он стал бхакти на Курукшетре. На мне вернулся. Поднимай руку. А до этого? Когда он все делал, ну, Кришна, я тебе все говорю. На, возьми, забери вот все. Думаю, что он будет сражаться. Одна из. Не думает ни о победе, ни о поражении, ни о приобретениях, как карму, ни о потерях. на Дарма-йог? Все время рассчитываем приобретение победы. За счет Кришны. И потом, чтобы мы все это добывали. Табак. Он просто действует для удовлетворения Кришны. Да? А Бриху Махарадж? Просто действует. Он показал пример идеального карма-йога. Ну так точно. Ну-ка, вот Виджай у нас знаток писаний, давай-ка. Брахма Самхита, так сказать, Брахма Сутра. Ну-ка, давай-ка. Мне кажется, что карма-йога. Это такое, как Прабхупада говорил. Идут по Вриндавану, там колпак. Что это такое? Мне кажется, что это колпак вот для этого. А мне кажется, что для этого. А мне кажется, для... И потом... Кому всех лучше казалось, он сказал, а вот мне всех лучше кажется, что это вот то. Прабхупада говорил, все это обидье, полная чушь и невежество. Он постучался, вышел хозяин, он сказал, для чего у вас там колпак? Он ему сказал, он говорит, вот это я вам сейчас скажу для чего это. И сказал, я вот в знании, а вы все тупые дураки. Вот мне кажется порой, что солдаты с кровавых не вернувшихся полей, они вот не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Давайте к Бхагавад-гите обратимся. Обратимся. Гуру, шастры и садху. Садху нету, гуру далеко. Ну, к шастрам хотя бы обратимся. Да как, Виджай, ты думаешь? Давай, сначала выслушаем твои думы. Думу твою выслушаем. Давай. Все равно же она основана на шастре. И на бхакти, и на шастре. Давай, Виджай. Ну, как ты думаешь? Что карма-йогу выполняет предписанные обязанности для высокого положения. Как? Он выполняет обязанности, предписанные для высокого положения, для соответствия с его. Варна и ашрам. Да, варна ашрам от харма, да. Вот. А бхакти йог может принять любое положение для удовлетворения Кришны, даже если они не соответствуют его положению. Это тоже одно из качеств, на самом деле, бхакти. Да. Возможно, такое, что карма-йог, он, так сказать, предлагает Кришне плоды своей деятельности, а бхакти-йог, он свою деятельность предлагает Кришне. Ну, это о чем Кхирава говорит. Это так тоже. Это тоже один из самых важных аспектов. У кого еще какие мысли? У кого есть еще какие думы по этому поводу? Вот есть? Третья глава. Как называется? А четвертая? Нет, а четвертая? А пятая? Две карма-йоги? Вот это и есть проблема, почему так запутались. Что здесь описываются две карма-йоги. Карма-йога и карма-йога в сознании Кришны. Один человек действует ради плодов для того, чтобы... Что? Предложить. Да ну! Один человек действует по определенным предписанным обязанностям, все остальное делает строго, чтобы получить плоды и насладиться ими для чувственных наслаждений. А что такое карма-йога в сознании Кришны? Это точно так же он действует, только плоды все свои отдает куда? Предлагает Кришне. Абхакта. Он не действует ради материальных плодов. Плоды этого они получают, материальные же плоды-то. И предлагают эти материальные плоды Кришне. Чтоб тем самым что сделать? От духа творить свою деятельность. Ну зачем я говорю, что у вас есть свои желания, но все-таки у вас есть и преданность, то вы как-то это все так делаете, что раз и Кришне вроде обманулся. Вы не понимаете, о чем я говорю? Еще раз прочитаю. То есть даже уже по-русски говоришь уже так, ты точно уже. Вот представьте, да, вот это и есть все. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. А кто сейчас сидит и думает, а я-то понимал, что не буду говорить. Ну-ка, Димон, что там говорят руны? Говори. А что у тебя есть? Ну, руны, в смысле, мозги. Пораскинь-ка, поразброс, растусуй там, разложи, пасьянс. Уже я практически полностью все сказал. Деятельность ради материальных плодов называется как? Карма. Ну, карма. А йога? Связь с кармой. Что-то плоды этой деятельности не возвращают. Это карма-йога. А карма-йога в сознании Кришны? Здесь же в комментариях прямо написано, что надо было. Как это когда мы действуем? В соответствии с принципами бхакти йоги. А что значит? А мы как действуем? То есть мы карма-йоги, но действуем в соответствии с бхакти-йогой. Принципом бхакти. Ну да. Да? В принципе, пока что, да. Это какой-то уровень, да? А в общем-то. Ну а как мы действуем? А как по-другому действуем? Ну ладно, хорошо. Ты сейчас открутился, давай. Я понимаю, что ты откручиваешься. Давай там. Все такие сразу скромные стали. Просто нужно получать качество и... Количество. Имеется в виду то, чтобы стать бхактой. Это уже чистая преданность. Он мне вообще не желает ничего для себя. И почему же тогда Притху Махарадж был идеальным карма-йога? Что он для себя жил, что ли? Почему его никто не назвал бхакти-йога? Что он идеальный бхакти-йога? Потому что там в конце, на самом деле, ему пришлось уйти от этих обязанностей материальных во всех и посвятить себя. Исполнение материальных обязанностей, которые дают плоды, но эти плоды используются в служении Господу. Это что? Вот доперлись. Вот он и ушел. Абхакти. Это не исполнение никаких обязанностей. Что говорит Серега? Просто любовь и вред. То есть, на высшем уровне тогда. А как же тогда великий бхакти, Бхакти Винода Тхакур был судьей огромного округа, входящего в несколько штатов, имел семерых детей и был великим бхактой, не карма-йога, а бхакта-йога. А? Что он был судьей песни? Я специально вас запутываю, я сейчас уже вас запутываю. Он показывал, как должен действовать идеальный домохозяин, чтобы стать бхактой. То есть, на самом деле... То есть, что значит такое карма-йога? Это метод, позволяющий развить бхакти. Правильно. Молодец, уважаю. А гьяна-йога почему здесь описывается? Бхагавад-гите. Азбука духовной жизни. Дим. То есть он может делать это через развитие знания. Как вы думаете, чем отличается знание сейчас Димы от того, что мы обсуждаем? Это сухая. А почему сухая? А почему она сухая? Что она не реализована. Да нет. Что это сухая или не реализована? Это просто информация. В чем разница? Просто информация. Что значит просто информация? Давайте, читаем. Арджуна сказал, о Кхананджа, ой, Джанардан, о Кишава, почему ты хочешь вовлечь меня в эту страшную войну, если считаешь, что путь разума лучше кармической деятельности? Мой разум смущен твоими двусмысленными наставлениями, поэтому прошу тебя, скажи определенно, что будет самым лучшим для меня? И карма-йога начинает считать. Верховная Божественная Личность сказала, «О безгрешный Арджуна, я уже объяснил, что есть два класса людей, пытающихся познать свое «я». Некоторые склонны делать это с помощью эмпирических философских размышлений, другие – через преданное служение Господу». Невозможно простым отказом от деятельности освободиться от кармических реакций, и одним только отречением невозможно достичь совершенства. Каждый вынужден действовать в соответствии с качествами, данными ему гунами материальной природы. Поэтому никто не может удержаться от деятельности даже на мгновение. Тот, кто удерживает свои органы чувств от действий, но чей ум привязан к объектам чувств, несомненно, сам себя обманывает и называется притворщиком. С другой стороны, тот, кто искренне пытается контролировать ум, активные органы чувств и занимает их деятельностью в сознании Кришны, без привязанности к материальному, стоит гораздо выше. Исполняй предписанный тебе долг, ибо это лучше, чем не работать. Без работы невозможно даже поддерживать свое материальное тело. Черпая удовлетворение в самом себе, Махарадж Притху вместе с тем безукоризненно исполнял обязанности царя, принимая во внимание время и обстоятельства, свои силы и финансовые возможности. Единственной целью его деятельности было удовлетворение абсолютной истины. Так он действовал добросовестно, исполняя свой долг. Исполняй предписанный тебе долг, ибо это лучше, чем не работать. Без работы невозможно даже поддерживать свое материальное тело. Любая деятельность должна выполняться как жертвоприношение Вишну, иначе она явится причиной рабства в этом материальном мире. Любая деятельность как жертвоприношение Вишну. А Абхакта может заниматься любой деятельностью, как жертвоприношение Вишну. Так и действует. Понятно. Любой. И все как жертвоприношение Вишну. Поэтому, о сын Кунти, выполняй предписанные тебе обязанности ради его удовлетворения, и ты будешь всегда свободен от этого рабства. Глава называется «Карма-йога». Еще не в сознании, конечно. Любая деятельность должна выполняться как жертвоприношение Вишну, иначе она явится причиной рабства в этом материальном мире. Поэтому, о сын Кунти, выполняй предписанные тебе обязанности ради его удовлетворения, и ты будешь всегда свободен от этого рабства. В начале творения Господь всех существ сотворил поколение людей и полубогов, наряду с жертвоприношениями для Вишну, и благословил их, сказав: «Будьте счастливы этой яги, жертвоприношением, ибо совершение ее дарует вам все желаемое для счастливой жизни и достижения освобождения». Полубоги, удовлетворенные жертвоприношениями, удовлетворят также и тебя, и благодаря таким взаимоотношениям людей и полубогов воцарится всеобщее благоденствие. Полубоги, ответственные за удовлетворение различных жизненных потребностей, ублаготворенные совершением жертвоприношений, даруют все необходимое. Тот, кто наслаждается этими дарами, не предлагая их со своей стороны полубогам, несомненно является вором или вором. Бхакты Господа, вкушающие пищу, предложенную вначале Господу, очищаются от всех грехов. Те же, кто готовит пищу ради собственного чувственного наслаждения, воистину вкушают один лишь грех. Поэтому надо предлагать Кришне. Даже если это вы хотите для своего чувственного наслаждения. Начали вас. Вы хотите этого для своего чувственного наслаждения, но предлагаете это Кришне вначале. Надо сначала предложить Кришне все плоды. Вот они как выдают себя за карма-йогу. А что значит предложить плоды Кришне? Не использовать их. Для чего? Чувствую. Даже если они предложены. Так или нет? Вот как вы думаете, можно использовать что-то для чувственного наслаждения, хотя это предложено Кришне? А? Как? Ну как? Научи. Я могу научить. Все живые тела кормятся злаками, а злаки возникают из земли, питаемые дождями. Дожди вызываются совершением яги, а яги рождаются из выполнения предписанных обязанностей. Регулярная деятельность предписана в ведах, и веды непосредственно исходят от Верховной Божественной Личности. Поэтому всепроникающая трансцендентальность вечно пребывает в актах жертвоприношений. Мой дорогой Арджуна, тот, кто в человеческой жизни не выполняет жертвоприношений, предписанных ведами, несомненно ведет жизнь полную греха. Живя только для удовлетворения чувств, такой человек живет напрасно. Карма-йога. Но для того, кто черпает удовольствие в самом себе, чья человеческая жизнь направлена на самоосознание, и кто находит полное удовлетворение в себе самом, и только в себе самом, для того не существует обязанностей. Осознавший себя человек, выполняя свои обязанности, не стремится к какой-либо цели, но нет у него причин и не выполнять их. Он также не зависит от других живых существ. Потому человек должен действовать из чувства долга, не беспокоясь о плодах своей деятельности, ибо действуя так, он достигает Всевышнего. Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди идут за ним. И какие бы нормы он ни устанавливал на примере своей деятельности, весь мир следует им. О, сын Притхи, во всех трех планетных системах нет такого дела, которое я был бы обязан выполнять. Я ничего не желаю и ни в чем не нуждаюсь. И все же я занят выполнением предписанных обязанностей. Ведь если бы я когда-либо пренебрег исполнением долга о Партха, несомненно, все люди последовали бы моему примеру. Если бы я не выполнял предписанных обязанностей, все эти миры были бы разрушены. Я был бы причиной рождения нежелательного населения, и таким образом я нарушил бы покой всех живых существ. Невежественные люди исполняют свои обязанности ради плодов их. Мудрые же делают это ради того, чтобы вывести людей на правильный путь. Чтобы не смущать умы невежественных людей, привязанных к плодам своей деятельности, мудрый человек не должен заставлять их прекратить всякую работу, а скорее он должен вовлечь их в деятельность, проникнутой духом преданного служения, для постепенного развития сознания Кришны. Душа, введенная в заблуждение влиянием ложного эго, считает себя совершающей действий, которые в действительности выполняются тремя гунами материальной природы. Тот, кому известна абсолютная истина, сильно руки. Без привязанности, отдавая плоды Всевышнему Господу, не сказываются последствия греховных поступков. Он подобен листу лотоса, который не смачивается водой. На том, кто, выполняя свои обязанности без привязанности, отдавая плоды Всевышнему Господу, не сказываются последствия греховных поступков. Он подобен листу лотоса, который не смачивается водой. Йоги, отказавшись от всех привязанностей, действуют, используя тело, ум, разум и даже чувства только в целях очищения. Непоколебимо преданная душа достигнет истинного спокойствия, ибо она отдает мне плоды своих действий. Тогда, как тот, кто не пребывает в единении с Божественным, то с жадностью стремится к плодам своего труда, попадает в материальное рабство. Когда заключенное в теле живое существо управляет своей природой и на умственном уровне отказывается от всех действий, оно счастливо пребывает в городе с девятью вратами в материальном теле, не совершая никаких действий, а также не являясь причиной совершения каких-либо действий. Дух, заключенный в теле, хозяин города тела, не совершает действий, как и не побуждает людей действовать и не создает плодов деятельности. Все это выполняется гунами материальной природы. Также и Всевышний Господь не отвечает за чьи-либо греховные или праведные поступки. Живые существа, заключенные в теле, однако совершенно введены в заблуждение неведением, покрывающим их истинное знание. Однако, когда человека озаряет знание, разрушающее неведение, оно открывает ему все, подобно тому, как днем все освещается солнцем. Когда разум, ум, вера и надежда человека сосредоточены на Всевышнем, тогда он полностью освобождается от тревог, благодаря совершенному знанию. И таким образом прямо следует по пути к освобождению. Смиренные мудрецы, благодаря истинному знанию, одними глазами видят ученого брахмана, корову, слона, собаку и собаковеда, неприкасаемого. Тот, чей ум установился в единообразии и равновесии, уже победил рождение и смерть. Он непогрешим, подобно брахману, и потому уже пребывает в нем. Человек, который не радуется случись, что хорошее, и не скорбит случись, что плохое, который знает, что он не есть это тело, не заблуждается и познал науку о Боге, уже пребывает в духовном мире. Такого освобожденного человека не влечет к материальным чувственным удовольствиям. Он всегда пребывает в трансе, черпая блаженство внутри себя. Таким образом, самореализованная личность наслаждается беспредельным счастьем, ибо оно сосредоточено на Всевышнем. Разумный человек не соприкасается с источниками страдания, которые проистекают от взаимодействия материальных чувств. О сын Кунти, эти наслаждения имеют начало и конец, поэтому мудрые не обольщаются ими. Если до того, как человек покидает свое нынешнее тело, он умеет сдерживать побуждение материальных чувств, обуздывать свои желания и гнев, тогда он хорошо устроен и счастлив в этом мире. Тот, кто черпает счастье, активность и наслаждение в самом себе, кто обращен внутрь себя, является воистину совершенным мистиком. Он освобождается во Всевышнем и в конечном итоге достигает Всевышнего. Тот, кто находится вне двойственности, проистекающий из сомнений, чей ум направлен внутрь себя, кто всегда занят деятельностью на благо всех живых существ и кто свободен от всех грехов, достигает освобождения во Всевышнем. Тот, кто свободен от гнева и от всех материальных желаний, кто постиг и обуздал себя, кто постоянно стремится к совершенству, вскоре получает освобождение во Всевышнем. Отключившись от всех внешних объектов чувственного восприятия, сосредотачивая взор между бровей, задерживая воздух, и вдох и выдох в ноздрях, контролируя таким образом ум, чувства и разум, трансценденталист, стремящийся к освобождению, выходит из-под власти желания, страха и гнева. Тот, кто всегда пребывает в таком состоянии, уже безусловно освобожден. Человек, полностью сознающий меня, знающий, что в конечном счете все жертвоприношения и аскетизм направлены на меня, что я верховный властитель всех планет и полубогов, и благодетель, и благожелатель всех живых существ, освобождается от материальных страданий. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 5 главе Шримад Бхагаватам «Карма йога в сознании Кришны». Преданное служение, бхакти-йога. Арджуна спросил, кого следует считать более совершенным, того, кто всегда должным образом занят преданным служением тебе, или того, кто почитает безличного брама, непроявленного? Верховная Божественная Личность сказал, тот, кто сосредотачивает свой ум на моей личностной форме и занят поклонением мне полной горячей духовной веры, того я считаю самым совершенным. Отвечая на вопрос Арджуны, Кришна ясно говорит, что тот, кто направляет свой ум на его личностную форму и поклоняется ему с верой и преданностью, должен считаться самым совершенным из йогов. Для обладающего таким сознанием Кришны нет более никакой материальной деятельности, ибо все делается ради Кришны. Чистый Бхакта постоянно занят преданным служением. Иногда он воспевает имена Господа, иногда слушает или читает книги о Кришне. Иногда он готовит просад или идет на базар, чтобы купить что-либо для Кришны. Или же он убирает кран или моет посуду. Что бы он ни делал, все посвящено Кришне. Такая деятельность производится в соответствии с совершенного самадхи. Но тот, кто почитает непроявленное, лежащее вне чувственного восприятия, всепроникающее, непостижимое, непоколебимое, неизменное и недвижимое, безличностный аспект абсолютной истины, исправляя свои чувства, управляя своими чувствами и равно относясь ко всем, и чья деятельность направлена на всеобщее благо, в конце концов достигает меня. Очень трудно достичь духовного прогресса тем, чей ум направлен на непроявленное, безличный аспект Всевышнего. Преуспеть в этой науке всегда сложно для тех, кто воплощен в материальном теле. Но те, кто поклоняется мне, посвящая мне всю свою деятельность, кто служит мне с непоколебимой преданностью, всегда размышляя обо мне, устремляя ко мне все свои мысли о сын Притхи, тех я быстро вызволяю из оков рождения и смерти. Это Ахиравак, о чем ты говоришь? Там говорится, те, кто посвящает мне все плоды. Здесь говорится, те, кто посвящает мне всю деятельность. Дальше.

Это добровольное служение делу сознания Кришны поможет человеку подняться до высшей ступени любви к Богу, что есть совершенство. Но если ты не способен действовать в таком сознании, то старайся отрекаться от всех плодов своего труда и старайся находить удовлетворение внутри себя. Если ты не способен следовать этому, тогда посвяти себя получению знания. Однако лучшее знание — медитация, а лучшая медитация — отречение от плодов своего труда. Ибо через такое отречение можно достичь спокойствия ума. Тот, кто независлив, но добрый друг всем живым существам, кто не считает себя владельцем чего-либо и свободен от ложного эго, кто не меняется в счастье и несчастье, кто снисходительным, всегда удовлетворен, кто владеет собой и с решимостью отдает себя преданному служению, и чей ум, разум сосредоточен на мне, такой бхакта очень дорог мне. Кто не беспокоит никого и сам никем не обеспокоен, кто остается уравновешенным в счастье и несчастье, страхе и тревоге, тот очень дорог мне. Мой бхакта, не зависящий от обычного течения дел, чистый, умелый, свободный от забот и страданий, трудящийся не ради плодов своей деятельности, очень дорог мне. Бхакти могут предлагать деньги, но он не должен делать усилия, чтобы получить их. Если они приходят к нему сами собой, милостью Господа, он не испытывает волнения. Даже бхакты, естественно, совершают омовение не менее 2 раз в день. Встают и там все такое. Чистый бхакты не делает ничего, чтобы противоречило бы принципам преданного служения, бхакти-йоги. Тот, кто не радуется и не горюет, кто не скорбит, не имеет желаний, кто отрекается как от благоприятных, так и неблагоприятных вещей, такой бхакта очень дорог мне. Вообще огромная разница между карма-йогой и бхакти-йогой. Не просто какая-то маленькая разница, а огромнейшая. Тот, кто относится одинаково к друзьям и врагам, остается невозмутимым в чести и бесчестии, в жаре и холоде, в счастье и несчастье. Ты закрой дверь, а? Или зайди, или выйди. Славе и бесславе, кто свободен от скверняющего общения, всегда молчалив и всем доволен, кто не заботится о жилище для себя, кто утвердился в знании и посвятил себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Те, кто исполненные веры, следуют этим вечным путем преданного служения, полностью отдавая себя этому, кто сделали меня своей высшей целью, те очень и очень дороги мне. Все. Преданное служение. Бхакти-йога. Преданное служение. Бхакти-йога. Чистое преданное служение Господу Кришне есть наивысшее и наиболее логическое средство для достижения чистой любви Кришны, что является высшей целью духовного существования. Следующий этим высшим путем развивает в себе божественные качества. Карма-йога – деятельность сознания Кришны. Внешне выполняет различные действия, однако на самом деле отказывается от их плодов. Мудрый человек, очищенный огнем трансцендентного знания, достигает мира, отрешенности, терпения, духовного видения и блаженства. Аштанга-йога – метод механической медитации, контролирует ум и чувства и направляет все внимание на Параматму. Карма-йога. Каждый должен заниматься какой-нибудь деятельностью в этом материальном мире. Однако деятельность может либо привязать человека к этому миру, либо освободить его. Действуя ради удовлетворения Всевышнего, без эгоистических побуждений, человек может освободиться от действия закона кармы и достичь трансцендентного знания души Всевышнего. Оглавление должно быть. Мне хотелось бы, чтобы еще раз сделать. Те, кто интересуется, они не просто знали, а ощутили понимание. В чем разница? Потому что очень часто люди совершают неправильно карма-йогу и преданное служение. Ну, как я говорю, человек поменял жену для того, чтобы достигнуть лишнего. Человек может поменять страну, там, родину, ну что угодно. Все что-то менять, тело. Но так и не поняв, что нужно еще изменить сознание. Самое важное – это изменение сознания. Сознание Кришны. Сознавать. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что всякие, как они там, хатха-йога – это для тех, кто привязан к телу. И чтобы из этой телесной привязанности как-то их поднять, для них существует метод хатха-йога. Так? Карма-йога для кого существует? Да, те, кто все-таки хотят получать плоды деятельности. Хотя даже в соответствии с принципами бхакти-йоги. но они хотят получать плоды. Для чего плоды? Чтобы их отдавать Кришне. Но они хотят плоды. А Бхакта? Он действует только ради того, чтобы развить в себе что? Любовь к Кришне. Его не интересует плодность вообще. Единственное, что он желает, это развить любовь к Кришне. Это бхакти-йога. Поэтому все, что он делает, направлено только на развитие любви. Не для достижения плодов, чтобы их там предложить Кришне. Он хочет любовь. А есть метод, который называется бхакти-йога, который позволяет развить не карма-йога, а бхакти-йога. Не достигнуть Кришны, а полюбить просто Кришну. Не получить результаты своих пожертвований, а просто полюбить Кришну. Существует такой метод, и этот метод называется как? Бхакти-йога, чистое преданное служение. Но чтобы это произошло, почему он Прабхупада пишет, что грехасхи для грехасхи? Потому что люди, они привязаны к семейной жизни, к тому и к всему. Они хотят работать. Вот смотрите, допустим, человек или там, допустим, здесь, да, ну что-то сказать ему делать, или, допустим, он хочет работать, он хочет содержать семью, он хочет семью, он хочет какого-то, ну, домашнего уюта. И ему просто есть варная социально, вот о чем Виджай говорит, существует варна и ашрам. Человек хочет таким образом действовать. И плоды посвящать детям. И постепенно он может развить, поскольку он действует в соответствии с принципами бхакти-йоги. Он может что? Из карма-йога превратиться в бхакти-йогу. Постепенно превратиться в бхакти-йогу. Разница есть. И огромная. Огромная. В общем-то, все для Кришны, но разница важна. Поэтому называют бхакти. Это бхакта. Карма-йога — это тоже бхакта. Карма-йога. Немного другого. Вопрос есть у кого? Есть, который сейчас в Искон. Амбариш, который сейчас в Искон? Это бхакта, но который действует на уровне карма-йоги все равно. Это карма-йога в сознании Кришны. Есть еще очень большая разница. Вот мы можем говорить карма-йога там и что. Вот Прабхупада пишет в этом стихе. Это тоже такое утверждение очень щекотливое, то есть надо очень хорошо разобрать его. Что на самом деле Притху Махарадж, он был парамахамсой. То есть он просто принимал любое положение для удовлетворения Господа. Амбариша Форд, я же не знаю, я знаю, что Прабхупада хотел, чтобы он действовал таким образом. Именно таким образом действовал, как он действует. Поэтому он занимал такое, занял такое положение. Он хотел, чтобы он оставался там. У него было поползновение как-то все оставить. Вот такой аскезу слушать. Прабхупада сказал, нет, ты должен оставаться, и должен развивать, и должен укреплять. Нам нужны финансы. Нам нужна финансовая деятельность. Поэтому здесь описано, что таких людей, у которых нету, да, такого, их нужно вовлекать в нашу деятельность, чтобы они могли. Но были и другие люди, которые. Вот Прабхупада показал. Он был семейным человеком, у него была фабрика, там все такое, он занимался и плоды предлагал. Как это называлось? Но делал это в соответствии с принципами бхакти, это называлось карма-йога. Деятельность в сознании Кришны. А когда он стал бхактой? Когда он полностью? Когда он уже не выполнял какие-то кармические деятельности? То есть семья иметь, это же все кармическая деятельность. Поэтому брахмачарий, да, допустим, он может быть в большей степени на уровне бхакти. Хотя мы можем принимать оттенки, то есть желание как-то трудиться там, чтобы получать свои плоды. Поэтому это такой вопрос, нужно его очень хорошо разбирать. карма-йога существует. Деятельность, чтобы плоды, то есть содержать себя, там, свою семью, вести семейный образ жизни, все остальное. То есть человек может быть бхактой, но выполнять карму. Бхактой, любви совершать верные силы. Что это значит быть бхактой? Это для удовлетворения Кришны действия. Но что значит из любви? Один уровень из предписания долга, из предписанного долга, а другой? Из любви. Один действует из предписания долга, другой действует из любви. Эти уровни, о чем кто-то здесь говорит, что мы постепенно проходим по памяти. Вот Дима, по-моему, как-то. Вишнупад на одной из лекций объяснял это положение, что мы сначала занимаемся карма-йогой, потом гьяна-йогой, потом бхакти-йогой. Или наоборот, начинаем с гьяна-йоги, карма-йогой и бхактами становимся. Именно в процессе преданного служения человек неминуемо попадает на эти уровни. Любое служение. Почему здесь преданное служение? Говорит, лучше выполнять свой долг плохо, чем чужое хорошо. Бхакта, он все равно действует. Только для из любви Господа. На каких-то, вот здесь даже говорится, что бхакти-йога разделена на два этапа. Когда у человека нет любви, когда он должен просто выполнять свой долг под руководством духовного учителя, то есть следовать принципам определенным. Это тоже бхакти, это не карма-йога. Это бхакти-йога. Потому что он не занимается материальной деятельностью, не предлагает эти плоды Кришне. Он занимается полностью трансцендентной деятельностью. И плоды этой деятельности, они автоматически трансцендентные. Но карма-йога, там надо заниматься материальной деятельностью и все плоды отдавать. Поэтому, он говорит, эта деятельность становится нематериальной. Когда ты плоды отдаешь, она превращается в духовную. Но пока ты это делаешь, это еще материально. Хотя ты можешь... Но Прабхупада говорит, что почему она в сознании Кришны? Потому что ты делаешь эти материальные обязанности, выполняешь что? В сознании Кришны, для удовлетворения Кришны. Поэтому это одухотворяется. Но преданный, он все то, что он делает, это уже нематериально. То есть весь процесс шраваном, мы не можем сказать, что это материальный процесс, шраваном, киртаном. Вот как один раз у Рахини Сута Прабху сказали, а вот распространение книг, это же материальный процесс. Или чтение Шримад Бхагаватам, это же материальный процесс. Нет. Это трансцендентальный процесс. Это не материальный процесс. Зависит лишь от сознания живого существа. Поэтому Прабхупада и говорил, что саньяси, истинные саньяси. То есть истин саньяса означает отречение. Отреченные. Истинные саньяси. Истинные отреченные. Но есть еще бхакти. Поэтому здесь описываются разные формы причин. Но не бхакти. Бхакти это не надо выполнять. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он очень хорошо эти вопросы разложил. И Прабхупада на его, так сказать, основе его, так сказать, изложения разложил. В чем же разница? Поэтому мы распространяем карма-йогу. Мы тоже распространяем карма-йогу. И у нас с этим проблема как раз. Что мы не учитываем, мы пытаемся бабки добиться. Ухо сразу. Мы сами не разобрались. И почему я такое важное значение уделю сейчас этому? Почему я начал с того, что является целью нашего движения и текста? Я посмотрел, какой текст мы будем сегодня читать. Я вижу, что цель, даже никто не знает, почему и что, какая различие. А это является целью нашего движения. Целью движения сознания Кришны является распространение карма-йоги и бхакти. На основе чего? Харинама Санкиртана Шри Чайтанья Махапрабху, святого имени всего. И как дать возможность людям на уровне карма-йоги практиковать бхакти, с принципами бхакти-йоги, поднять их. Получается, что, в общем-то, мы занимаемся тем, о чем мало представления нет. Как философски. Да. Вот на лицах, которые по нас надо различия объяснить. Или какие-то. Да, карма-йога. карма-йога в сознании Кришны. Культура не подвластна времени. Карма-йога в сознании Кришны. Как можно в соответствии с принципами бхакти-йоги людям, которые еще привязаны к материальной деятельности, как им в сознании Кришны действовать? Карма-йога в сознании Кришны. Что? Гены, культура не подвластна времени. А как ты без знания? А как ты без знания это сделаешь? Люди склонны к гьяне, к карме и к йоге. Они склонны. Как это сделать, чтобы они это в сознании Кришны делали? Вот и все. Здесь поэтому сейчас я читал. Знание, приобретение знаний. Лучшее приобретение знания — медитация. Лучшая медитация — что? Отказ от плодов деятельности. Вот ты так через знания поднимаешь людей до понимания, что такое медитация, что такое знание. Гьяна, Прабхупада говорил, гьяна — такой важный предмет, потому что путем только гьяны можно дать вигьяна. А вигьяна что это? Верное служение. За счет гьяны вы доказываете людям, что есть Бог. А за счет вигьяны приводите к чему? Если Бог есть, к преданному служению. Вигьяна — это преданное служение. Поэтому гьяна необходима для того, чтобы дать вигьяну. Должны тут понимать, потому что многие болтают там тоже в храмах. О, это гьян. Они сами так же вот ничего не знают. С ними начни разговаривать. А так Раджендра Кумар сказал. А так Ананда Читани сказал. Они даже не знают, что они там сказали. Они же не понимают, о чем речь. Ананда Читани, он, может быть, понимает, и Раджендра Кумар, но кто-то, может, и не понимает. Акценты, знаете, вот как, кто как расставляет акценты? На чем акцент? Приобщить люди, склонны. Не имея знания, никак вот ты без гьяны поймешь, что Бог есть. На слепую веру, или как там Прабхупада пишет, по простоте душевной. Ну, по простоте душевных уже собрали. Тех, кто по простоте душевной, их всех собрали. Но те, кто с шарабаном хочет творить, их уже еще не собрали, их насобирают. А вот по простоте многие. Они уже это получили. Ничего не знают, но в общем-то пытаются делать. Прабхупада говорил, вера, лишенное знание, есть сентиментальность или фанатизм. А знание как называется на английском? Гьяна. Ну вот, Гриша, это же гьяна. У преданных такое неправильное, они тоже не могут понять. Вот они слышат, гьяни, там, философы, и вот такой, ну, такой, фу, гьяни. Вот такое. Они не понимают, о чем речь идет. Фу, гьяни. Не надо падать в гьяну, в карму, фу, карми, гьяни и йоги. А сами не разобрались, что это такое, о чем речь-то идет. Я почему и говорю, что они просто болтают, а знания-то у самих нету, и в итоге от этого они и такие сентименталисты и фанатики. Серьезно, это проблема. Либо сентименталисты, либо фанатики. А знания, аспект знания отсутствует практически. Поэтому они с таким интересом это слушают. Критикуют и слушают. Потому что это гьяни. А вы, а без нее-то фиг. Поэтому Парикшит Махарадж получил это указание. Когда он начал рассказывать, что Пхумандала, вот там такие... Говорит, зачем ты мне это расскажешь? Я про Кришну хочу. Что когда я его с вами сказал, Шримад Бхагаватам лишен гьяны, кармы и йоги. Это безупречное произведение. Просто, дорогой царь, на одних он влияет. Как? Любознательность. А на других, как развитие преданности. То есть укрепление преданности. Для одного это информация, любознательность такая. О, как здорово, она плоская и все. А для другого, ты там так вот. Да, уж тут. Кришна как всю струю, и он еще больше укрепляется. Есть два знания ведущие. Одни просто ведут к чему? К спекуляции, а вторые к развитию чего? Вигьян. Вот о чем и говорит Прабхупада. Вы должны дать столько гьяны, чтобы дать им вигьяну. Привести их к вигьяну. А не дать им гьяну, чтобы они пришли к чему? Спекуляциям. К эмпирическим философствам. Вигьян. Практическая деятельность. Оно важнее взаимоотношений живого существа. То есть к практике преданного служения. Поэтому карма-йога в сознании Кришны. Для того, чтобы дать людям возможность действовать, не меняя своего положения. О чем мы говорим, когда мы говорим людям? Не надо менять своего положения. Оставайтесь в своих семьях, на своих работах. Воспевайте Хари Кришна. Следуйте принципам бхакти. Что это называется? И какова цель общества в сознании Кришны? Распространить карму и гьяны. Бхакти йогу. Если вы сами не знаете, чем вы занимаетесь, это я почему столько времени уделил и сказал, кто это, вы уходите, а кто... Оставайтесь. Что говорит Шрила Харидас такого? Нам Ачарь. Шрила Харидас такого. Воспевайте. Бхактинот какой будет. Воспевайте. Грихидагу ванидагу зарахарида. Почему мы пели? Дживзяго, дживзяго. И тут. Такие вот. Пение было классно. Как на гулянке. Все переели, перепили. Уши чем-то заткнуты, там бананами. И все поют. Вот это проблема. Поэтому я столько так получилось уделил. Чтобы все-таки разобраться с тем, что склонен философию. Поэтому пропадаю. Очень мало людей склонных принимать философию. Поэтому я говорю, просто вы, ну, просто делайте, показывайте, а они просто пошлепают за вами. Хотя бы они должны понять, что вы понимаете это. И этого достаточно, потому что они будут где-то действовать, и понимание придет автоматически само. Вот так, просто деятельность. Потому что они начинают зависеть от Кришны, и Кришна дает это понимание. Как здесь вот мы прочитали, что какие-то особые качества говорит. В сущности, результаты любой деятельности зависят не от умения и сноровки того, кто ей занимается, а только от воли Всевышнего. Насколько человек предается, настолько я его вознаграждаю. Тот, кто преданно служит, тому я даю понимание. Благодаря которому он получает знание. Поэтому без воли Кришны никто ничего понять не может. Вообще. Все, что мы понимаем, это только потому, что Кришна нам дает. Это не потому, что мы такие какие-то сноровисты, умные, там у нас образование, мы какие-то необычные. Вот о чем ты спрашиваешь, как же так человек в гуне страсти раз и получает? А, в человеку благости. Потому что один как бхакта действует, а другой как карма. Карми. Один служит для своего удовлетворения. То есть он по принципам бхакти, ну что он хочет? Он хочет воспользоваться плодами для чувственного наслаждения. Это сознание Кришны тоже. Значит, Бхагаватам говорит о чем? Кто в раджасе? Как мы определяем? Конечно, а не тот, кто мягким голосом говорит. А преданные не понимают этих процессов. Они думают, раз человек мягким голосом говорит, вот он брахманичный, он в благости. А вот этот орет все время бегает. И вот у него в раджасе. Как же он это понимает? Вот в чем проблема преданных. Они никак не поймут. Что он понимает, почему? Потому что его преданное служение в гуне благости. А тело в полном радости может быть. Или в полном тамасе. Просто он флегматик. Есть сангвиники, есть холерики. Раджа, гуна действует на тело. Муму у него может. Но это не преданное служение в раджасе. Потому что мотив его может быть. Он делает все только для того, чтобы очиститься. Поэтому это и делает его преданное служение в гуне благо. А тот человек может быть такой весь, прямо такой весь. А так тетеньку охота. Так охота день, так охота наслаждаться, потом плодать каким-то. Кого-то с яги утащить. Овцу какую-нибудь. Все так. А мы говорим, о, этот в благости. Как же так получилось, что этот раджась? А этот благость. Садху. Это потому, что мы тупые. Мы не читаем, и по преданности нету, Кришна и не раскрывает. Тупой ты. Ты тупой. Как Вальник. Вальник, он такой тупой. И мы говорим, о, этот человек в раджасе, а этот в благости. Как вы определили? Когда Бхагаватам говорит, тот, кто строго следует тем правильным предписаниям, но с желанием воспользоваться плодами своей деятельности для чувственных наслаждений, преданное служение такого является преданным служением в гуне страсти. Это страсть, это и раджас вот и есть. А тот, кто следует им, но с желанием лишь очищения, это благость. Не желая воспользоваться плодами для чувственных наслаждений, а лишь с желанием скорейшего очищения для того, чтобы дальше продвинуться. Это благость. Нигде не сказано, кто орет, тот в раджасе. А кто говорит шепотом, тот в благости. Все время говорится о мотивах. Это определяет. В преданном служении, кто в раджасе, а кто в благости. Поэтому я вижу очень много таких. Вот так стремятся к власти, к почестям. А такие все. Ну да, ну что, он в раджасе. У него кожаная куртка. Очень многое потом раскрывается преданным, в процессе общения, в процессе глубоко погружения. Тогда они начинают видеть, все к чему-то на самом деле. А пока этого нету, все внешней энергией только воспринимается. О, это здоровый, он сильный. А этот маленький худой Христос, ни мускулов, ничего не было. О, Шварценеггер сильный. Но Христос мог так просто поднять и все умерли. Все Шварценеггеры умерли одновременно на всех планетах. А внешне то все выглядит вот так здорово. Да, внешне. Так и мы воспринимаем внешне. О, гуна благость. Такой прям вообще классный. И кричит, как бы вообще. И как тут я лекцию слушал, как начали говорить, надо достигнуть материальной гуны благости. И так он говорит, надо материальной гуны благости достигнуть. Потому что даже выполнять преданное служение, желанием только лишь очищения, это уже и есть материальная гуна благости. Потому что если мы говорим о гуне, то это и говорит о том, что это материально. Так вот, материальная гуна благости тоже выражается в мотиве. Желает воспользоваться плодами для чувственного наслаждения, он плоды отдает Кришне. А этот человек желает воспользоваться плодами этой деятельности для чувственных наслаждений. Да, просто преданное служение в гуне страсти. А преданное служение в гуне страсти может быть. Преданное служение это и карма-йога, это преданное служение. И бхакти-йога это тоже преданное служение. Только оно разделено на несколько. Карма-йога, бхакти-йога. Бхакти-йога на две категории, карма-йога тоже там на две категории. И имеющие еще разные ступени, оттенки, как это постепенно же происходит. Принцип, почему Шрила Прабхупада и ввел регулирующие принципы для всех категорий? Живешь ты дома, где ты не находишься, ты должен соблюдать регулирующие принципы бхакти-йоги. Для чего? Чтобы стать бхактой. От кармы, от карма-йоги перейти к бхакти. Ну и карма-йога в сознании Кришны, человек достигает Всевышнего. В каком аспекте такой? Да. Исследуя принципам бхакти-йоги. он в итоге достигает бхакти, должен быть. Он также возвратится на Кришну. То есть он достигает преданного служения, собственно, начинает. Да. И там уже на уровне преданного служения начинает. На бхакти, да, появляется все это. Есть те, кто становится сразу на путь бхакти, но попадает вот в это двум настроениям, что под этим влиянием. У них там невежество, страсть и благость. Почему они нужны на пространстве? Процесс сам бхакти-йоги. А то, что человек там действует на уровне карма-йоги, там, это может происходить. Гьяна-йоги. В бхакти-йоге, но действовать как карма-йог, как гьяна-йог, как пракрита-бхакта. А вот здесь как раз и говорится притворщик. Тот, кто искусственно удерживает свои чувства от этих людей. А постоянно думает о них. Ну да, то есть свои сексуальные чувства они выдают за духовную, за любовь к Кришне. Свои сексуальные чувства. То есть они воспринимают лилы Господа как вот материальные. И пытаются это через себя выдать. Ну, как один преданный говорит, что на самом деле вот эти чувства, которые я к себе сейчас испытываю, это как Кришна, который год испытывает эти чувства. Ты просто ничего не понимаешь. Если ты не примешь мои чувства, то ты просто не получишь милость Господа Чайтанья. Если ты просто не понимаешь, что чтобы предаться Кришне, надо здесь на земле предаться его преданному. Это преданный я. Мы с тобой связаны уже вечно. Я на твоем смертном отдыхе в прошлой жизни поклялся, что я тебя спасу. Я пришел специально тебя спасти. Ну и всякое. Выдавать свои социальные проблемы за духовную жизнь. Вот так. Притворщик. Ну это точно такая стадика, которая может пройти. Пропада говорит, что вы можете попасть в эту ловушку, но вас могут вытащить, если вы хотите. Вы точно должны знать, что это не духовно. Не пытаться ее... Это не духовно. Это отклонение. Вы не должны выдавать ее за духовную жизнь. То есть человек убил мангал, который, что он сахаджи был, что ли? Величайший вайшнав. У нас проститут, который общался и жил там. И все время путет по нему. Но он же нигде не говорит. Меня тянет тетка как теткам, как Кришну в гопи. Если вы не будете теткой со мной, так сказать, спать, тогда у вас вы не получите милость. Он все время страдал от того, что с ним происходит. И все время он говорит, о боже мой, что же у меня такие проблемы. Кришну люблю, и такая у меня привязанность. Он никогда не пытался это выдать за какую-то реализацию. А они там кундалини поднимают. Нос. Даже не видно, что Капал Кришна Махараджа спросил, а что такое сахаджи йога, вот тут Нирмала Мата. Капал Кришна засмеялся, он сказал, я могу сказать только одно, что сахаджи на санскрите означает притворщик. Сахаджи йога. Притворился йогой. Привязанность к плодам, не привязанность к результатам, это не то, что нам все равно там есть эти результаты, а то, что мы не хотим воспользоваться на чувственных. Мы хотим на самом деле, я всегда хочу воспользоваться для чувственных наслаждений. Просто этого не делаю. Я редко, я не знаю, это вы, наверное, такие святые. Нет. Я почему и говорю, что все работает. Но я просто стараюсь не руководствоваться. И вот эти силы не руководствоваться этим, дают эти знания, общение с преданными. Вот эти писания, они описывают, что тот, кто не руководствуется вот этим ложным эго, тот продвигается. А если ты сделаешь, как тебе охота, ну там проблемы будут. Я просто думаю, нафиг мне проблемы, и меня уже так они задолбали, эти проблемы. Я не буду. Нет, охота, но я не буду. Как Прабхупада говорил. И что мы делаем? Вот одна, да, всем охота может быть. И что, теперь мы все соскочим и начнем делать это, что ли? Он говорит, нет, мы ничего не делаем, мы продолжаем служить Кришне. Да, охота, да, красивая, да, привлекательная. И что мы делаем? Прабхупада гений, он никогда не был лицемером. Прабхупада, я когда слушал его лекции, я понимаю, как он честен был. Он даже себя ставил в наше положение. Говорю, почему? А почему вы считаете, что на них? Кто-то говорит, фу, ну что, мать, это мать. Он говорит, как же мать, смотри, какая красивая. Смотри, как классная, какая женщина. И что мы делаем? Он показывал, что он тоже реагирует. А что? Как же так? Желание души, душа, она привлечена Кришной. Кришна так красив, поэтому мы так привлекаемся красивым всем, красивыми людьми, красивой музыкой. Потому что это дает оттенок чего-то того, к чему привлеклась душа всегда, в вечные отношения. Поэтому мы хотим красивого человека, красивые там отношения, все красивое нас привлекает. И как же мы не можем не привлечься к красивой женщине, красивым мужчине, умным мужчине, богатым там. Все это привлекательно довольно-таки. И сказать, что мы этим не привлекаемся, говорят, не-не-не, меня не интересует это. Врет! Врет же! Припаляет! Другое дело, что он не руководствуется. И постепенно, то есть когда человек не руководствуется чем-то, он привыкает. И это, то есть что? Интерес пропадает. А раз интерес пропадает, то и желание заниматься этим что? Что происходит, если интереса нет? Ну представьте, вам что-то неинтересно кино смотреть. Что будете вы смотреть? Вам же неинтересно. Поэтому и желание идти на это кино нафиг не нужно. Оно неинтересное. А другой просто там, у меня желание, кино, хочу кино. Да там плохое кино. Все равно хочу, пусть плохое, хоть какое кино. Там холодно в кино, охота кино смотреть. Охота, вот он и прет. Там хороший, плохой, все подряд смотрит. Ура. Но когда интерес пропадает, что? Желание пропадает тоже. У нас есть желание к тому, к чему у нас есть что? Интерес. Шел я темным лесом за каким-то интересом. И какой у нас интерес? Какой у нас интерес? Чик-чу. Альный. Чик-чу альный. Ну что, нет что ли? Чикчувальный интерес. Что все порождено гуной страсти, а гуна страсти и заставляет нас воспользоваться, желание воспользоваться плодами. Это и есть чикчувальный интерес. Поэтому мы одну тетеньку меняем на другую тетеньку, третью на третью. И как-то все получается, следуем принципам бхакти, но только для того, чтобы поменять тетенек. То есть мы еще на начальник стадии к этому служим. Это преданность какая-то, потому что мы, по крайней мере, знаем, что смотри, как Кришна. Я так следовал, поменял. Тетеньку, рубашку поменял. Что-то еще поделял. Он поменял. Он есть. Вера все равно какая-то укрепляет. Но может и укрепиться обида. Когда что-то вам дают, то вы теряете. Иногда приходится выбирать. Кришна говорит, выбирай. Он говорит, а можно так вот? И так, и сяк. Он говорит, нет, так не бывает. Только две. Я создал только две натуры. Божественные и демонические. А как-то нельзя вот так вот, а? Как-то вот так немножко демонические, немножко преданные и уйти к тебе. Он говорит, не, нельзя. Только две натуры. Или ты с этой стороны Курукшетры, или ты великий Махатма, но там. Так? Нет? Нет, не так? Демонам всем исполняет? То есть, а что Трума Махарадж? Трума Махарадж был великим преданным. Ты пойми, что он удовлетворил Кришну. Это говорит о том, что был преданным. И какая была у Трумы, как ты думаешь, Трума что хотел? Да, правильно. Он хотел залезть на колени отцу. У тебя есть такое желание? Или у тебя есть желание межколенками залезть? У Тхрува Махараджа не было такого желания. Между коленями кому-то залезть. Он хотел просто залезть на колени отца. Хотя это было тоже проявление телесных. Но это было другое проявление. Поэтому здесь мы говорим, вожделение покрывает ум каждого человека, но в разной степени. И Кришна это видит. У кого в какой степени покрывает? Ладно, да? Поэтому Тхрува Махарадж, он такую решимость удовлетворить Кришну имел, что тихий ужас, даже с материальным желанием. Он идеально сделал все. Он сказал, я даже не умру, пока не удовлетворю Кришну. Я стал говорить, а как Кришну удовлетворить? И принял все, что удовлетворяет Кришну. И стал делать это, и с какой целью? А? Желание залезть на коленки отцу? Он это стал делать только для удовлетворения Кришны. И когда Кришна был удовлетворен, он сказал, а для чего ты это делал? Он сказал, на колени отцу хотел залезть. Ларович, он действовал как бхакта, потому что действовал только для удовлетворения. А зачем он хотел удовлетворить Кришну, это другое дело. Ну как ты думаешь, демоны действуют для удовлетворения Кришны? Да? Как думаешь? Ну-ка задумайся так вот, философски. Я тебе могу сказать, да. Они действуют для удовлетворения Кришны тоже. Но одни действуют в сознании, а другие... А? Вот вся разница. Одни вынуждены, то есть они что не делают, все равно это удовлетворяет Кришну. А другие сознательно это делают. Поэтому здесь говорится, что Кришна на самом деле не отвечает ни за какие благочестивые поступки, ни за какие греховные. Он к ним не имеет никакого отношения. Так ведь? Но он может ответить на что? Сознательно. Да, на сознательно, то есть на преданных людей. А к остальным он носит экран. Так, полубоги, там демоны, одни благочестивые, другие греховные. Ну как только бхакта. О, оба! Оба-на! Он появился. В его жилах текла кровь Тхакура Махараджа. У вены. Говорили, что раз Вена, так сказать, сын Махараджа Анги, а Махараджа Анга был чистым преданным, а как же Вена? Он что, не вернулся на этот Бог? Поговорят, что так ты можешь спасти своих детей и всех, и жену, и сатану. Что? Опять противоречие, понимаете? Это что, значит, мы будем служить, возвратимся, а наш сын будет Веной? Тухлой Веной? Все эти противоречия возникают в умах незнающих людей, в умах неофитов, которые не могут понять еще. Кришна не дает понимать. Поэтому столько много противоречий возникает. Как так, как то, как все. Почему поэтому Прабхупада и говорил, что нужно важно стремиться прогрессировать в преданном служении. А чтобы прогрессировать, нужно отказываться от плодов своей деятельности и желать только получить что-то. Да, бхакти. Поэтому преданные, ну, те, кто ничего не имеет, они в лучшем же положении. Кто много делает, в общем-то, или просто то, что ему дает Кришна, он тут же действует опять в этом же служении. То есть в принципе бхакти. Это не называется, что он воспользовался результатами своей преданности. Нет. Кришна просто ему дает не как плоды деятельности, а для того, чтобы у него есть желание расширить эту деятельность. Поэтому Кришна дает. Кто-то мог сказать, вот Прабхупада получил плоды своей деятельности, весь мир, столько храмов. Разве были плоды? Это не плоды деятельности. Это было желание Шрилы Прабхупады сделать все для Кришны. И Кришна отдал ему все. Он просто дал ему, чтобы он это сделал, чтобы он это использовал. А не того, что он дал ему, допустим, как плод для чувственных наслаждений. Это называется воспользоваться плодами своей деятельности. Для чувственного наслаждения. А если вы используете, задействуете это в сознании Кришны, это может быть разновидностью либо кармы, либо бхакти. Но это преданное служение. Карма-йога, деятельность сознания Кришны, то значит проявление гуму-благости. Нет, это трансцендентное все равно действие. Это преданное служение. Преданное служение трансцендентно по отношению ко всему. Поэтому Кришна и писал карма-йога и карма-йога в сознании Кришны. Поэтому две главы эти. То есть когда это не в сознании Кришны, тогда это просто гуна-благости. Карма-канда просто поклонение. Ну да, там полубоги. Но даже можно Кришне поклоняться как высшему полубогу. На самом деле это необычно. Есть вот такие очень многие оттенки. Мы можем как Кришне же поклоняться. То есть что значит полубогу поклонять? С материальными желаниями. Мы можем Кришне точно так же с материальными желаниями. Это и есть поклонение полубога. То есть мы Кришна, это преданный полубогов, который исполняет материальные желания. Это есть уже одно из оскорблений святого имени. Считать Кришну одним из полубогов, который должен исполнять материальные желания. Поэтому говорится, тот, кто не хочет материальных желаний, они начинают поклоняться Кришне. Но Кришна почему говорит, что даже если у вас есть материальные желания, поклоняйтесь лучше мне, потому что я на самом деле даю это все. Для чего он это говорит? Потому что тот, кто поклоняется Кришне, постепенно у него материальные желания исчезают. А если поклоняться полубогу? И он поэтому уходит на планету полубога. Поэтому мы говорим об умонастроении полубогов. Они тоже поклоняются Кришне. Каким? С материальными желаниями. Практически они тоже стоят на уровне чего? Карма. Они поклоняются Кришне, плоды пытаются ему предложить. Они совершают очень много нарушений. Очень много нарушений. И действуют их умонастроение, их сознание. Разве плодов? Без страха потерять вот это великое положение. Да, они хотят это великое положение. Они только потерять, они хотят его и даже развить более великим. Поэтому иногда они начинают манить себя верховным Богом. Вследствие такого материального сознания зависть к Кришне появляется. И желание с ним сравняться, как-то желание выдать себя за Кришну. Поэтому он говорит, я равно отношусь к полубогам и демонам. Потому что они материальны, и те, и другие. Что-то с дверями такой неприятный случай. Сережа, посмотришь на. Это философия, но видите, как тяжело, да? Значит, она нужна. Что ли делать в этой истории, в Рыбацке ничего не делать. Просто поражать разошли. Это и есть склонность к философии. Очень мало. Мы видим людей очень мало склонных к философии, даже среди преданных. Он философски воспринимается. Очень мало. Это факт. То есть разум не разобраться? Да, будхи-йога, это у нас проблема. То есть мы в основном стоим так, ну, вроде делаем все, но это все такое, сантименты, надуманный экстаз, сентиментальность. Или, либо сами специально чувствуем, что это, когда мы фанатично начинаем просто, потому что чувствуем, что падаем, да, и, а знаний-то все равно нету. Ну, фанатиками тогда становимся. Чтобы удержаться как-то. А сентименты проходят быстрее даже, чем фанатизм. Поэтому фанатизм еще какое-то долгое время может держаться. Так. А сентиментальный человек быстро разочаровывается. По чувствам удовлетворения, не знаю, что это, но там чувствует. Поэтому Кришна говорит, что это рождается из чувственного воспитания. Через страдания, радости, горести. Это на чувство все просто, на сентименте. Поэтому так все реагирует. Сегодня хорошо, завтра плохо. А у кого есть знания, тот всегда ровно действует. Он не радуется, случае что-то плохое, вернее, что-то хорошее, и грустит, что есть знания. Поэтому он ровный такой. А эти люди на сентиментах, они плохо, они сразу, ой, ты, манатки собирают, всех там обзывают, хорошо, так сразу, ой, все чисто приятные, такие, нефиты, ты есть нефиты. А человек в знании, он говорит, хорошо, плохо, он говорит, молотит. Это знание. Поэтому так важно. Знание – это такая сила, что никакая сила, вот какая сила – это знание. Знание – сила. Да, Света? Поэтому человек очень тяжело, который на сентиментальном плане, или который, у которого есть желание просто наслаждаться тонко наслаждаться материальной, телесной гуной благости. Разные формы благости проявляются, которые в преданном служении, а есть просто проявляющиеся в теле. А мотив всегда раджасный. А бывает даже тамасный мотив. Вот есть описание Майданова. Он брахманом притворялся, там, потом эти в лилах Равана, когда украл ситу, он же брахман. Он вел себя полностью как брахман. Она в нем видела брахмана. Арджуна на Курукшетре. Он говорит, когда Махатмы стоят, они все внешние, внешние брахманисты. Яркий голос, возвышенные речи, все такое. И цели, и мотив были томастические, а не разрушить эти. Желание что-то разрушить. Остановить, развалить, разрушить. И зависти. А внешне было все очень, очень. Арджуна даже. Говорит, великие души там стоят. Дурьетхан вообще. Вы, наверное, думаете, что Крачарья он все время орет ходит. Да? Да, вот Майя Данова там вот пишет, как он, главное, какие качества, какой он человек. Поэт. Величайший архитектор. Искусный стихоплет. Кешева Кашмири, вообще. Спросить хотел каждый термин санскрите конкретно, что обозначает гьяна, это переводится через знание, видя, то. Ну, имеется в виду гьяна, это есть разные гьяны. Есть материальные знания, есть же. Это гьяна вообще пропадает, то есть мы говорим, подразумевает по веда. Это же знание, почему не говорится гьяна? Это я хотел спросить, в чем отличие? Гьяна – это знание о душе и теле, о материи и о духе. Это гьяна. Видео тоже знание, но термин это разные вещи. Это разные. Объем, объемы разные, и все разное, да? Веды, а не веди. Видия есть, тоже видия, знание. Да, тоже видия, да, видия – это слово веда. Видия. Даже слово видение – это тоже от этого. Видия и авидия. Знание и невежество. А приставка, она в некоторых случаях дает отрицание, а в некоторых дает обозначение личности. А. А в чем разница между Видией и Гьяной? Ну, как Кришна черный, Кришна там, это Говинда есть, и все это Кришна. Есть разные аспекты, которые все заключают. Гьяна, допустим, есть Ви-Гьяна. Ви что делает? Превосходство, да, превосходство. Мудха и Ви-Мудха. Также Гьяна и Ви-Гьяна. То есть великое знание. А великое знание в чем? Преданное служение. И есть веда. Веда это описывает не только духовное. Если мы говорим о гьяне, это знание о материи и о душе. Если мы говорим веда, мы можем говорить, что там разделы всевозможные. Даже как стать, ну, там, демонами какими-то. Да? Здесь есть разница. Это зависит от качества этого знания, сколько форм качественных. Сколько качеств? Как вот Кришна, допустим, 64 качества, да? Нараян 60, там, Говинда там столько, и, ну, есть какое-то различие, какое-то качество отсутствует. Также эти гьяны. Гьяна, веда, так сказать, как что-то там отсутствует, поэтому называется веда, или наоборот, что гьяна, все что-то там отсутствует, вигьяна там присутствует, и там, ну, все. То есть все эти категории говорят вроде одно, один смысл, да, вот их Бог. Но у него есть разные эти этапы. Это зависит от того, на каком уровне мы стоим. Поэтому так же здесь гьяна, там вигьяна, веда. Поэтому Кришна говорит, когда ты прекратишь. Потому что сама веда, на самом деле, она же приводит к вигьяне. Понимаешь? То есть раздел. Поэтому он говорит, сруби это дерево ведическое. Не надо. Прекрати привлекаться цветистым языком вед. Он не сказал, прекрати привлекаться языком, допустим, вигьяны. Он наоборот, он хочет дать ему вигьяну. Поэтому веда, веды. Практически Кришна тоже отвергает веды. Как Будда. Буддист, допустим, прочитал бы, он сказал, опа! Кришна тоже говорит, что веды это бред. Знаете, где он говорит, когда ты прекратишь, говорит, тогда ты достигнешь. Чтобы обрести вигьяну, нужно отказаться от гьяны. Да. Ну почему отказаться? Это же одно и другое дополняющее. Что значит отказаться? Чтобы достигнуть внутреннего зрения, надо выколоть себе глаза, что ли? Чем это? Представь. Все это используется. В проповеди используется все. Гьяна, которая приводит к вигьяне, да. Как мы будем проповедовать? Люди вообще даже не знают о том, что они душа. Они не знают. законов материального бытия даже. Поэтому философия Санки и Господа Капилы. Поэтому что-то убирается основа, а детали, кстати, четко излагаются, как Капилы мошенники. Они что-то убирают. Как вот эти шесть школ философских, они же всегда существуют. И кто-то становится этим Капилой, кто-то Канадой, кто-то там Ламбардой, кто-то там Канадой, Гаутамой. Это положение, это не просто имена, это положение. Кумар, кто-то станет Кумаром, и будут его звать Санат Кумар. Все, что здесь в материальном мире есть, это все, что не имеет отношения так, к чем? К тому имени, к той форме. Хотя вы знаете, да, что в духовном мире есть полубоги? И демоны есть в духовном мире. Да, ты сейчас первый раз слышишь? Да. Говорится, на планетах Вайкунтхах и демоны, и полубоги с любовью и преданностью служат Кришне. Да? А вы глибы, значит, вы как играете? То есть они все чистые и преданные, но они полуждают, они занимают положение. Это же отображение, здесь отображение, искаженное отображение. Если здесь они есть, то там они тоже должны быть. Но там-то они все в сознании Кришны пребывают, то есть для наслаждаясь Кришной этим. А здесь они на самом деле, то есть забыли они. Прямо в Бхагаватам есть такой стих. На планетах Вайкунтха и демоны, и полубоги с великой любовью и преданностью служат Верховной Личности Бога. Нет, это помимо всего еще и вид деятельности. Деятельность тоже. Да, разновидность, определенная разновидность деятельности в преданном служении. Все это преданное служение, карма-йога и бхакти-йога. И даже гьяна-йога это может быть преданным служением. Все может быть преданным служением, на самом деле, как Арджуна, военное искусство. Он употребил эти способности в преданном служении. Поэтому он говорит, любая деятельность должна быть связана со мной и выполняться как жертвоприношение мне. Тогда это становится уже преданным служением. Вот это сознание. Почему здесь вот говорится сознание Кришны? Карма-йога, а потом карма-йога в сознании Кришны. Как тут же она связывается с Кришной. А просто карма-йога, он говорит, это желание. В чем суть-то? Что все занимаются преданным служением. Все бхакты. Но одни на уровне кармы-йоги, да, а другие бхакты. Непосредственно бхакты. Что у людей есть желание быть семейными людьми, но они могут делать это в сознании Кришны. У людей есть кто-то врачом, кто-то музыкантом, кто-то там кем-то. Так ведь? А есть те, кто только полностью поклонением занят, полностью погружен только в эти 9 аспектов деятельности. Только, вообще конкретно. И больше ничего. Ничего не делать. Хорошо, но решим. Как будто исполнил обязанности царя и вместе с тем был полностью. Да, он был великим преданным. Почему? Потому что он все полностью было погружено. Он не ждал никакой награды и какие же плоды никакие не были. Он просто понимал. А как вот обязанности царя он исполнил? В смысле? Ну, то есть он занимал положение, что да. Ну, так же, как Притху Махарадж. Такой же, как Притху Махарадж, он решил. То есть он служил Кришне с любовью. Не просто выполнял свой долг, а из любви действовал. Из любви. Поэтому он был великим бхактой. Он занял все. Глаза только смотрели на Кришну, только он не хотел ничего делать. Тоже когда-то. Но делал это из любви к Кришне. Притхун хорошо сдал. Вот здесь и говорится, он все-таки делал как из долга. Поэтому... Но он любил Кришну, но действовал, как показывал, что он действует из долга, чтобы людей приобщить к долгу. То есть Варнаша установили. Что люди-то не любят Кришну. Но, по крайней мере, они могут из долга начать действовать. И этот долг приведет их к любви. Этот долг позволяет, что такое? Когда отдаешь, да, Кришне, он тебе за это взамен что дает. Постепенно тебе это как любовь и преданность. же, допустим, человека какого-то, начинаем, допустим, из долга как-то служить, но от частого соприкосновения с этим человеком мы все больше о нем узнаем. И потом нам говорят, ну это не то, это не долг просто, ну, не в службу. Уже не в службу. И почему там говорится? А потом сначала как его слуга, потом как кто? Друг. Слуга — это все какой-то долг. Так ведь? Я должен служить. А друг? Уже, может, друзья, может, нет. Не, ну как же так, может, друзья, как я? Нет. Смотрите, уже немного выше, да? Потом, а уже там дальше, дальше. А любимый, так ты еще вообще днем ночью так думаешь. Ни днем никакого, ни дня, ни отдыха, ни покоя, ни так, ничего. Я люблю, я хочу больше тебя любить. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Поэтому Дасья раса, это же еще такое. Лакшми Нараян. Дасья раса. Это Айшвария называется. А есть Мадхури. Из любви. К другу, к родителям там. Из любви к Богу. Родительских отношений, дружеских, но из любви. Не из долга, не из каких-то вот, что это Бог, вот там, духовная личность Бога, своему принадлежительному. Просто из любви. Что-то такое классное во всех отношениях. Поэтому Кришна себя на Галоке Вриндаван не проявляет как верховная личность Бога. И они иногда вспоминают это и тут же забывают. Они этим аргументируют, что он Бог. Прабхупада говорит, что все мы совершаем преданное служение материальным и умонастроение Лакшми Нарайана. И в искон все поклонение умонастроение Лакшми Нарайана. Полностью. Я слышала лекции, как бы сказали, то есть в искон заниматься поклонением Берестан Тачаку. В индианских лекциях, я говорю, что Шишиблокин так поклоняется на стрёмную воду. В умонастроении Навадвипы, а там есть вот описание, как раз вот в Гауранге, умонастроение Навадвипы, желание получения милости прямо бхакти там, ну, там есть какой-то оттенок такой, Навадвипы, то есть желание, вот как Бхактивинода Тхакура, вот у него умонастроение Навадвипы очень сильно. Вот все вот на самом деле вот эти песни, да, вайшнавские, это вот связанные с миссией Господа Чайтаньи, это и есть умонастроение Навадвипы. Ну, Кришна, он же, это же Господь Чайтанья, он же и есть. Господь Джаганатха, там, кстати, Кришна с Баларамой, там все, с Лакшми Нараяной, Сита Рама. Он же приходит как воплощение всех взаимоотношений. Если какая-то определенная аватара приходит, какие-то определенные отношения, но все мы не можем с ним быть вот в таких в отношениях, как Нимай Пандит. Снимай! Вот! Мы же так не говорим. Мы же испытываем благоговение, почтение, смирение, так? А это и есть умонастроение Лакшми Нараяны. Ты можешь испытать к Господу Чайтанье любовные отношения? Как к мужу относиться? Нет. Как к другу? Ну, тоже вряд ли. Мы испытываем благоговение, почтение, смирение. А это и есть умонастроение Лакшми Нараяны. Потому что на всех планетах Вайкунтха существует только одно. Айшвария — это и есть умонастроение Лакшми Нараяны. Мы все знаем, что он верховная личность Бога и все остальное. А умонастроение Навадвипы, оно связано с тем, что мы знаем, что он самое милостивое воплощение. Дарует там, всем прямо там. Ну там есть какая-то тема. Допустим, если Господь Кришна в умонастроении, так сказать, у него там, ну, вот приходит с Баларамой, там, Курукшетра, там все такие, то есть определенные тоже. Есть везде вот эти. Допустим, во Вриндаване они там не думают милостивые, не милостивые. А мы-то знаем, что Гауранга самое милостивое воплощение. Улавливаешь, да? То есть мы все время какого-то его отгораживаем, что это самое милостивое. И он не пришел наказать, убить, растерзать, он пришел спасти каждого, самого последнего подонка и негодяя. Кришна бы, он бы, ну да, Арджуна бы. Он сказал, я сам их не буду трогать, потому что я Бог, давай, Арджуна. И Арджуна бы, эх, надо. За какие-то поступки. Он даже чакру свою не употребляет. Один раз он попробовал, но Нитьянанда сказал, нет. Это есть умонастроение Навадвипы, что он такой необычный. Вот это умонастроение Навадвипы. Когда мы читаем о лилах Господа Чайтаньи в Навадвипе, это и есть умонастроение Навадвипы. Какое Навадвипе? То есть особая милость. Что там даже все оскорбления прощаются, все остальное. просто делаем. Есть определенные действия. Поэтому даже Прабхупада Махарадж, по-моему, мне говорил, что ты не задумался, почему советы GBC проходят именно в Майпуре? В другом месте это опасно, что делать? Вообще, какие-то разборки чинить в другом месте, это очень опасно. А в Майпуре так, там все прощается. Это настроение на воды. Но это не значит, что мы там как-то все простят. Нет. Это тоже особое настроение на Мадрипе. То есть, что просто у нас отсутствует квалификация, у нас есть очень сильные желания. Даже Прабхупада объяснял, что Майпур – это то место, где вы получаете квалификацию. То есть, вы все заняты поиском квалификации. То есть, у вас нет ее, поэтому вы хотите эту квалификацию. Поэтому делайте, вас принимают, даже неквалифицированное служение, потому что у вас есть желание получить квалификацию. И вы получаете высшую квалификацию, вы получаете приятную бхакти, прямо бхакти. Прямо бхакти для удовольствия. Понятно. Прямо бхакти. Не простое бхакти, а прямо бхакти. То есть, чтобы вообще никакого осквернения не было. То есть, только из любви. Чистейший любви. Гопи манджай. Это особое положение. Именно на работе. Гопи манджари. Потому что есть же разные умонастроения. В разных лилах разные. Допустим, в лилах Господа Джаганатхи там, ну, такое умонастроение Гопи манджари нет, не существует. Ну, как сказать, оно существует, но в другом немного такое, как сказать. Это как экспансируется, и что-то чего-то там все время не хватает. Вот как, допустим, Индрадина Махарадж, он поставил Гопала, Сакши Гопала и Джаганатху, и между ними началась эта Калахалила. То есть они начали, он говорит, а Джаганатха такое, тут говорит, а Джаганатха вообще волнчий Галпан. Они там между собой как-то начали. Он все съедает, а мне ничего не остается. Вот. А он говорит, как же, вы же, ты же Господь. И то и друг. Он говорит, ну да, сейчас. Ну он что-то он вообще такой, понять ничего не может вообще. Он тоже был, он был ошарашен. Он говорит, так это же ты, и это ты. Он говорит, ну вот да, вот так вот ты вот такой, ты ничего не понимаешь. И вот раз я это, вот давай ему и поклоняйся. И пошел. Я подожди, подожди, он сказал, ты куда пошел? Я же. А он сказал, тогда его убирай давайте. А он преданный Господа Джаганатхи, он ничего понять не может, кто из них кто-то. И Кришна вот так вводит. Потому что он отношения, разные отношения все. Гопал для одного отношения, взаимоотношений. Господь, между ними нет разницы, но есть разница в этих проявлениях взаимоотношений. Поэтому пастушки-то, кстати, есть пастушки, гопи есть, гопи, гопи-манджари есть, гопи-манджари. У всех разные взаимоотношения с Кришной. Все объединены, все понимают, что это один Кришна. Но для каждого он представляется по-разному. С пастушками он так себя ведет, с теми так ведет, с теми так. Поэтому это называется Нила Расамриту Синку. Разнообразные вечные взаимоотношения с Господом. Нила, то есть это разнообразие дается. То есть сколько живых существ, столько их взаимоотношений говорится. И у всех индивидуальные, разные абсолютно взаимоотношения. Но основа их одна. Какая? Любовь к Кришне. Любовь и вечное служение. В качестве слуги, друга, родителей там, любовников, мужа там. А может быть есть там у него Махини Мурти есть же что-то. Не, был же муж какой-то. Кто знает, Кришна, если захочет, он наверняка что-то как-то играет так. Я не знаю просто этого. Я же этого не знаю. Есть какие-то эзотерические наверняка вещи, которые просто нельзя говорить, потому что мы сразу с материальной точки начнем делать. Как вот многие говорят, а что это Вараха? Ох ты, нет, короче. Ну, так. Я же думаю, ну что за Вараха? Почему Вараха? Какой-то благородный будет. Оленем бы стал, или как? Почему бы кабаном стал? У людей есть это представление. Может, они материально смотрят на эти вещи? Или говорят, тебе вот это чистый блин Ханума. Ну почему Ханума? Ну что такое? Ну почему Ханума? Не хочу быть похожим на Ханума. Такое дело получить не хочу. Это материальное представление. Если только ты у Господа попугай. Ой. Если он попугай, то кто мы? Это тоже материальное представление. Представьте, вот ты сейчас, вот ты говоришь, правда, будешь попугаем. Ну что такое? Кто и стремится к этому, еще и аскезы принимать? Да должен стать попугаем в итоге. Даже который Шримад Бхагаватам будет рассказывать. Все равно это не удовлетворит человека. Представь, вот ты хочешь быть червем, который будет рассказывать Шримад Бхагаватам наизусть? И ты даже сейчас не можешь самим сказать, да, хочу. А ты уже червем? Нет. Даже со всеми 12 песнями. Понимаешь, да? Это материальное представление. И кто-то говорит, а будешь молить на Англии? И по тебе Бог калаш молит. Пока нет у нас этих любовных взаимоотношений, мы не поймем этого. Мы просто думаем, ну да, вот там было, другая. Я уж не говорю там про червей в испорожнениях, там про рис, там про что-то там, как бы. Про травинки, которые там, трава же, там есть трава, про волны и ямуны, которые все чистые, вредные, они кидаются на грудь Кришне. Волны. Будешь волны? Волна, иди сюда. Это сложно понять. Воздухом там быть или кем-то еще. Звездой. Пчелой. А пчелы? Кто хочет стать пчелой? Вот говорится, что они там возле гирлянды Кришны, а атомом кто хочет быть? Вот я говорю, это все говорят, а я хочу быть атомом. А как? А Мишка, что, сейчас ты атомом станешь. Да? Я хочу быть пылью у ваших лодок. Пылью хочешь быть. Поэтому это и есть духовные представления. А мы как-то материальные представления. Мы говорим, но мы не вдумаемся. Поэтому не надо думать. Повтори сейчас. Потом мы поймем, что такое пыль, как это ценно, как это лучше, чем вот такой. Бубульку. А здесь смотрели, что будет. Что Кришна там будет? Они хотят стать пылью. Какова цель международного общества? Всех сделать пылью. В каком-то там мире сделать пылью. А некоторые, они представляете какие? Они хотят стать атомами. Кто-то там рисом решил стать. Вот представляете, кто-то тут слушает. Поэтому таких вещей не говорят некоторым. Пропада и запрещал такие вещи. Мне очень хорошо. Чтобы это понять, нужно уже иметь какой-то духовный. Или, по крайней мере, тот, кто это рассказывает, должен так нам это рассказать, так показать, что мы так не так, на самом деле, пылью или атомом. Что у нас тут сразу атом? Что это такое? Там? А пыль? Быть пылью. Мы из коврика пыль, все плохо это считаем, и быть пылью. На чьих-то ногах пылью быть. Ну, хоть даже и на Бога, пылью. Хочешь быть пылью? Конечно, хочу. Это будет лицемерие, это будет обман. Чельки хочешь? Индры хочешь. Ну хорошо, будешь индры. Перед божествами нельзя говорить такие вещи. А ты станешь индры. Конечно, я хочу быть чистым при индры. И в этой жизни. Это указание. Я не знаю, как я это смогу осуществить, но в общем-то у меня есть желание. Удовлетворить своего гуру, выполнив его указание. Говорится, гуру доволен только тогда, когда видит, что ученик выполнил указание. Что ты хотел спросить? Настроение отрывное, всегда стандартное. Не то, что кем-то там. Да, да, конечно. Я слуга, да, ну скажет пылью быть, буду пылью. Я попугаем, но вот попугаем, теперь лягушкой, вот лягушкой. Карин, я же слуга Господа, хочу быть слугой, хочу, чтобы он был доволен мной. Нет разговора о том, кем ты там будешь. Есть разговор, чтобы ты стал слугой. Если ты мне говоришь, что ты это буду делать, если не буду. Вот придет, сидит, спит. Не слушает ничего, спит все. Зачем мне сидеть? Под корку записываешь. На самом деле. И очень сложно сейчас в мире, даже в материальном мире сложно такую позицию занять. Просто быть слугой. Это очень тяжело на самом деле. С эгоизмом, так, со своими представлениями о себе. Просто быть слугой, да? Ну, допустим, не в офисе сидеть, а что-то другое делать. И делать точно так же, как сидел здесь. карма-йога. Что за буддизм? Это что? Делать любое служение так же, как бы ты делал другое. Поэтому целая наука стать слугой. Каждый говорит, я слуга, но он еще не значит. Но мы принимаем то положение, которое мы хотим. Нет еще пока речи о том, что мы слуга. Что слуга принимает то положение, которое хочет выполнять. И он говорит, служи преданным. Значит, преданные скажут тебе занять такое положение, ты должен занять. Так? Ну, по философии это сознание Кришны, так? Ну, как мы слуги, классные слуги. Махараджа Махараджа эту игру рассказывал, что он был там выдающимся сангиртанщиком, таким крутым, что президент сказал мне, все, прекратить сангиртан, он будет там кулинарное ведическое искусство распространять, так не с книжкой, а так варить, готовить, еще будешь кого варить, это, обучать варить, готовить, вот там новых людей вообще. Короче говоря, чуть ли не на Махата, да и не то, про Кришну ничего нельзя было говорить, только про еду. Нельзя показывать шинху и все такое. Он говорит, шутишь? Ты шутишь, что ли? Я миссия, он сказал. Ты что? Прабхупада удовлетворяет, моего гуру удовлетворяет, чтобы я книги распространял. Президент сказал, нет, ты будешь вот это делать. Знаете, да, я рассказывал это. И как он взвинтился, потому что не было причины его убирать с санкиртны. Только наоборот, была одна причина еще больше его поставить на санкиртну. Потому что он стал директором школы самой лучшей, там махарадхи только одни вылетали. И он так умел вдохновить людей на санкиртну. Что просто и сам распространял книги. Проповедовал, распространял. И тут вдруг ни с того, ни с сего, вообще нет никакой, ни одной причины, ни внутренней, нигде. В атоме нет причины. И вдруг вам отбирают служение, которое делает так эффективно, так классно. И Прабхупада говорит, что это лучше, чем вы меня можете удовлетворить. И вдруг этот враг, этот президент, вражья морда. Он говорит, я так вообще возмутился. Я думал, я напишу письмо Шри Прабхупаде. Но поскольку я дал слово, что подчиняться буду, я подумал, рано фиг тебе, но я буду делать это плохо. Ты увидишь, что ты ошибся. Ну, знаете, да? Типичный такой. И вот он рассказывал, как он. И он говорит, сейчас я понял, что это Кришна устроил, чтобы наконец-то меня сделать слугой. Это была особая милость Кришны, потому что я не был слугой на самом деле. Я делаю то, что у меня получается, и то, что у меня получается хорошо. Это не слуга. Слуга делает все хорошо и стремится, чтобы все получилось. Любое служение, о котором бы не попросил сделать его Кришна. Это слуга. И он говорит, я понял, что надо было переходить. Не Кришна устроил, чтобы я перешел на настоящий уровень. Он сказал, после этого я ощутил себя слугой. И теперь я, он говорит, готов занять любое положение, которое и делать это хорошо. Как могу? Все силы. Анахата праяшина прабхупада святуштари, санкиртана прабхитяна мехаты прабхи. Он сказал, это и есть санкиртана. Стать слугой. Научить слугой других, как быть слугой. По-настоящему. Поэтому подумайте, как. Он слуга уже. И мы обнаружим, что мы еще не слуги. А если мы даже еще не слуги, то вам преданы. Ну, такие, в общем-то, слуги. И такие, в общем. Ну, как карма. Делаем то, что хотим, и то, что получается. И этим служим Кришне. В общем-то, карма. Я почему-то только люблю. Карма, йога, в общем. И плоды отдаем Кришне. Но мы занимаем то положение, которое у нас в этой деятельности удовлетворяет. Хотя мы кричим, что это именно удовлетворяет нашего гуру. Я кричал, это именно удовлетворяет. Но я и занял это положение, потому что это удовлетворяло меня. Это удовлетворяло в первую очередь меня. Удовлетворяет так. Потому что Шрила Прабхупада сказал, меня удовлетворяет лучше всего вот это. И я подумал, я буду удовлетворять тебя, потому что меня удовлетворяет это. Меня это удовлетворяет, удовлетворяет тебя. Это Кришна только в таком положении находится. Его удовлетворяет, удовлетворяет других. Поэтому он говорит, все равно Кришнами хотим стать. И здесь сидели, половина спали. А я понял, о чем он сказал. И мне стало страшно. Я подумал, боже мой, я же тоже так же, наверное, как думаю. Все косят под Кришну. Даже находясь там. Поэтому надо вырвать это. Надо хорошо эту философию понять. И научиться стать слугой. Кто быстрее станет слугой, тот вообще начнет. Все, он будет любить Кришну. Как только он, если ты станешь моим слугой, я... Сарва Харма, короче. Не надо, что тебя устраивает. Медитации под деревом, отказ от богатства. Не надо, не надо, не надо. Просто беги, иди и сражайся. Если я тебе скажу под дерево, ты как бы кончаешь сражаться, бежишь под дерево быстренько. И точно так же там под деревом делаешь ты. Я тебе говорю, вот там иди женись, ты идешь женишься, и точно так же. Любое положение. Поэтому все... Они были великими великими. Ману там все, они были величайшими преданными Господа. Мы же занимали любое положение. Достигнуть этого положения слуги. Только лишь бы Кришна был хорошим. В первую очередь, а потом уже автоматически такие становятся хорошо. Это философия. Как Кришна говорит, йога — высшая личность. До этого мы должны подняться хотя бы, до того, чтобы постараться научиться быть слугами. Не говорить, а это не мое служение, это добрость. Я не могу, это у меня нет квалификации. Поэтому Харе Кришна выступает, когда он там печатает на машинке на Бенгале. Президент, президент, печатает, печатает, тоже печатает. Везде лишь бы желание удовлетворить Прабхупаду. Но вот мой Гуру Махарадж говорит, что там был президент храма. Если бы мне сказал это Прабхупада, я бы еще, так сказать, нормально. Но это был президент храма какой-то враг. И он говорит, только тогда, я через некоторое время я понял, что такое даса, ана даса, что Прабхупада был бы в 1000 раз мной доволен, что я принял это от президента, чем лично от него. Потому что Прабхупада всегда подчеркивал, президент — это представитель. Так же, как духовный учитель, он представитель Кришны. Поэтому Кришна смотрит, как вы относитесь к его представителю, при его представителю, представляющего того представителя. Гопи Бхарата Падакамалая Даса Даса Ану Даса. Все представляют гопи. Сильно отмаливать грехи свои. Наташка. А лучше всего просто предаться Кришне, тогда грехи все исчезнут. Он их заберет. Мы все, наверное, сегодня закончим. Димка, ты высел. Я доказал. Ну, Серега точно доказал. Это я доказал. что ты, Леха, понял-то? Если мы скажем, о чем мы тут обсуждали? Вообще не понял? Или узнал? Да нет. Димка ничего не знал. Мы с ним куда направляли в первую очередь. Лично мы в первую очередь общались. Мы ханжаем. Он видит, а потом нам рассказывает. Он был учеником Ясады, он есть видение. А у нас видение. Димка принимает любое положение. Лишь бы не делал. Ничего. Он в этом отношении очень трудный. Может принять любое положение, лишь бы не делал. Самое интересное дело, то, что мне нравится. Когда ты чувствуешь, как можно делать то, чего ты не испытываешь никакого удовлетворения? Пропада сказал, это можно делать, это надо делать для Кришны. Тогда вы сможете. Потому что Кришна доволен тем, который делает это не для своего удовлетворения, а для его. Поэтому он дает ему удовлетворение. Вы должны убедиться, что это делается не для удовлетворения. Иди, Сережа, посмотри себя. Все, уже больше не будет. Все, просто сидите хоть. Ну, пойдем туда, сиди. Все, будешь делать? Конечно. Все, тоже сиди, еще что-нибудь поговорим. Да ну. Сидим, поговорим. Кто это человек? Поговорить можно? Что там служит? Это же тоже служит. Ну посиди поговорим. Очень сложно, да, все принимать что-то от Кришны. Ты думаешь, ну от этого балбеса, как от Кришны принять, это вообще невозможно получить. Что ж Прабхупада такое наделал? Потом у нас значит, ну вот тот гуру лучше, чем этот гуру. Эх, ошибся. Тот гуру меня лучше понимает, чем его гуру. И начинается. А эти лекции того гуру лучше, чем моего. Эх. И так все начинается. С малого. Все не выходит, все не выходит, и поехали. Потом Кришна, Кришна, был бы Кришна другой, понимал бы меня. Но не хочет понять меня. Плохо мне тоже. Поэтому я ему не даю понимания себя. Поэтому он меня не понимает. Потому что он мне плохо будет. Но я ему объясню. Вот многие, как Арджуна, уже все пытаются объяснить Кришну. Кришна, ну ты как не поймешь, что ли? Вот такая. Очень необычная же Бхагавад-гита. Ну, на улице пытается Кришне объяснить того, чего Кришна не понимает. Ну как ты не понимаешь? Ну что так? Ну Кришна, ну ты же Бог все-таки. Ну прекрати. Немедленно. Кришна говорит, таково мое мнение. Он говорит, ну это твое мнение, понятно. Ваше мнение нам известно. Но мое мнение. Очень смешно выглядит, конечно, со своим мнением. Как Гуру Махарадж говорит, как свечка перед солнцем. То есть даже немыслимо, что такое свечка и что такое солнце. Что-то вижу, полхарама не готова. Как получается, то есть мы же все равно так или иначе последовательно как-то развиваемся. Да. И все равно мы можем. Ну что значит последовательно? Ну примерно как вот, ну представь, последовательно. Вот, представь, тебе кто-то приходит и тебе говорит, ну давай сразу заезжай во дворец, там, вот тебе миллион,

Такова милость Махапрабху. Мы, может быть, тоже так с этим очень достойным человеком, но мы получаем это сразу. Прабхупада говорил, это как человек, который, чтобы вам самому стать миллионером, вам нужна карма постепенно. Но есть какой-то человек, он просто говорит, вот тебе миллионы, давай. Вы получаете ее без кармы, без причинной милости. Просто не будьте глупцом, как это. Послушайтесь его, как правильно это расходует. Также мы получили жизнь какую-то, нам говорят, подожди, мы тебя научим, как правильно прожить, что ты получил высшее благо. Я-то вижу, что ты ничего не понимаешь. Ты прям в глазах, ты просто задаешь вопросы. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я не до конца понимаю. Ну что ты понимаешь все равно? Хотя почему до конца? Ну хотя бы чуть-чуть понимаешь. Ну, дальше. Я понимаю, что вы сейчас говорите, а что я слушаю. Вот это я понимаю. Я вижу, вы шевелите губами, идет какой-то... Ну, вы говорите, дали сразу не было, да? Если вы не рассказывали, не умеете, ну, почему? Вы же сказали очень быстро. Не хочешь, хочу, раз и дал. Ну, так я попробовала, ну да, вкус получился. Но у него остался полный пробел там, чего он не знает. Но он все равно это, то есть проходит как-то. Как это он пробел? Вот, допустим, если он получил мед. Он знает вкус меда, да? Какие еще знания ему нужны? Как его получить? Еще. Как получить его? Ну, тогда нужно знать. А кто ему дал этот мед? Пасечник. Пасечник. Значит, надо что, чтобы получить этот мед? А? А ты что делаешь каждое утро? А? Что ты каждое утро ходишь с мешочком, палец оттуда свою выхлопную трубу вытащиваешь? Повторяешь. Что ты там просишь его? А? Займи меня преданным служением. Для чего? То есть тогда эти знания еще не нужны, да? Прабхупада говорит, в принципе, все знания нужны для того, чтобы получить мед. И вдруг пришел Махапрабху и раздал этот мед. Он сказал, как получить этот мед. Поэтому он сказал, получайте этот мед. Зачем тратить время на изучение всего остального? Как подойти к пасечнику? Как найти это место? Как-то? Или зачем, так сказать, выдавать за мед что-то другое? Жевать воск и говорить, я там когда-то был медом. Вот Прабхупада говорит, постепенное развитие. Вы узнаете, что есть молоко. Вы разбираетесь, что такое молоко. Потом вы видите людей, которые пили это молоко, с ними, так сказать, общаетесь. Потом вам показывают молоко, говорят, и вы видите цвет молока. Вам даже рассказывают, вы узнаете о том, что оно белое. Потом вам рассказывают, какие, так сказать, люди пьют молоко. Тоже парамахамсы, какие-то вот они его пьют. Какие процессы с ним, что там тонкие ткани. Или представьте, вам ничего это не рассказывают, вы сразу раз приходите и говорите, вот это молоко, давай пей. И вы сразу узнаете вкус молока, цвет молока и его качество. Так? А можете получить все это постепенно. Сначала узнать о цвете молока, очень много. Чтобы узнать о цвете, надо знать, какие цвета есть противоположные. Там, и все остальное. Так? Это кто в большем выигрыше? Тот, кто пьет, бывает. Сразу человек соглашается на это, подождите, он еще не будет. Ну это же другое. Соглашаешься или не соглашаешься? Вот и происходит отбор всегда. Соглашаешься или не соглашаешься? Получается, людям не хватает благочестия. Что? Людям, получается, не хватает благочестия, чтобы сразу это. Нет, им не достает тех людей, которые пьют это молоко. У них у всех хватает, потому что все хотят наслаждаться. И когда они видят, что кто-то наслаждается больше, их они тут же его принимают авторитетом. Понимаешь? Не понимаю. Почему Прабхупада? Потому что он так говорил об этом, что он, видно было, что он действует, что это хорошо, что это вкусно. Поэтому общение с чистым преданным, что он так любит Кришну, поэтому от него это исходит. Поэтому они принимают это. И чем больше преданный человек, тем быстрее он может вам это объяснить. Чем меньше у него преданности, чем он сам туго может это объяснить. Вот процесс. Как бы он ни знал очень много о молоке или о меде, какая его структура, если он сам этого не ел. Знаете, есть люди, которые говорят о слове мед, и у них глаза расширяются, и слюна течет, волосы становятся дыбом и все остальное. Но так они так хотят об этом. У них все поднимается сразу. Знаете, когда о тетках что-нибудь начинают говорить, у меня тоже там все процесс начинается. Все сразу видно, да, знают, что говорит. И он вас, почему Прабхупада говорит, что нельзя общаться с теми, кто привязан? Потому что они будут вам об этом говорить и так вкусно говорить, что вы этого захотите. Потому что они сами это все время делают. Они будут так говорить вам об этом, что у вас появится желание. Поэтому так же и в преданности. Тот, кто вам будет говорить так здорово, потому что он сам это делает, поэтому на вас это действует. Ну попробуйте, пусть Андрей там ученика вам даст. Ну, знаете, это жить. У кого нет? Боирков. Даже, но если у них есть вкус, настоящий вкус, они могут дать даже простыми корявыми словами это дать. Просто петь Хари Кришна мантру так, что вы будете чувствовать это. Все так. Если у человека есть к этому, то он может это передать даже коряво, пусть, но он передаст это. Потому что этот процесс удивительный. Поэтому гопи, они там шибко философию не разводят. Они так действуют, что все смотрят, что они там в этом Кришне нашли такое, что они все ушли. И также люди, они говорят, что они нашли в этом Кришне, почему они ушли в храм? И они начинают потихоньку. Когда видят, что это все серьезно, они начинают говорить. Ну-ка расскажи, а почему человек он так делает? Они видят, как человек ничего не имеет, вдруг более счастлив, чем ты, имея джип и там все такое. И они, у них проблемы начинаются. Вот именно из-за этого. Они из-за этого начинают интересоваться этим. Они даже готовы отдать свой джип. Почему? Они думают, что вы наслаждаетесь более лучшим, совершенным образом. И они хотят наслаждаться тоже совершенным образом. Поэтому они начинают жертвовать все. Почему кто-то сюда пришел, все пожертвовался? Потому что хочет наслаждаться более совершенным образом. Я говорю, все стремятся наслаждаться более совершенным образом. Ты че, Джайка, все бросил и оставил. Да? Если бы вы не знали, что здесь можно наслаждаться или получить наслаждение более совершенного образа, вы бы не делали это. Ты либо страдаешь, либо наслаждаешься. Страдать не хочешь, значит, должен пойти туда, где можно получить аспект наслаждения. Меньше страдать. Он не хочет, потому что он хочет получить. Ну, это только ты. Ну, почему? Ну, правда. Служить-то все хотят, поэтому Прабхупада говорит, это изначальное состояние живого существа. Он служит, просто он забыл Кришну, он служит кошкам, собакам, машинам, там, жене, детям, родине, отечеству. А все это потенция служить Кришне. Когда он узнает о Кришне, у него может появиться желание служить Кришне. Естественно. Но каким образом? Он должен взять под контроль чувства. То есть чувства должны работать только на Кришну. Значит, чем больше человек хочет служить Кришне, тем он больше ведет себя так, как хочет Кришна. Поэтому это тоже, то есть мы должны не просто говорить, мы я хочу, это должно вытекать из нашего поведения, что мы на самом деле хотим служить Кришне. Да, просто по ночам, да, по загрязненности, поэтому я все прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Ты не думай, что я прямо так насмехаюсь, что ты не хочешь служить. Я знаю, что ты хочешь служить, я это вижу. Потому что если бы ты не хотел служить, ты бы никогда не стала здесь находиться и терпеть этого всего. Это, то есть желание, оно перебарывает вот эти все, как сказать, аспекты неудовлетворенности. Потому что человек уже почувствовал, что это дает, это приносит больше удовлетворения, чем даже это неудовлетворение. То есть стоит даже терпеть это неудовлетворение ради вот того, что мы можем испытать. Иначе бы кто бы здесь находился, если не было? В общем-то, какие-то страдания, какой-то страх иногда побуждает человека служить Кришне. Как по Боге. Страх одиночества, страх несовершенства, страх остаться в дураках, страх остаться с носом. Это не страх, что мы потеряем Кришну, это страх недополучения чего-то очень важного. Это как люди, когда им говорят, это скоро кончится, они сразу бегут и это искупают. Почему? Страх, да, а им нафиг это не нужно. Они берут, потому что это на халяву, и это можно получить. Страх перед тем, что они на халяву это не получат. Иногда даже это срабатывает. Напишите только на афише, последний раз в нашем городе. Сразу кто-то, сразу ощущение недополучения срабатывает, и они бегут туда. Потому что это последний раз. Спешите, ибо в последний раз великий маг-волшебник читает лекцию о вреде мяса. Если так написать, никто не пойдет. Все хотят есть мясо. А если вы напишете, последний раз дают знания, как наслаждаться совершенным образом и как достигнуть высшего наслаждения, они побегут. Побегут. Все хотят наслаждаться. И у всех будет представление, что это какая-то сейчас такая сексуальная программа будет. У всех представление, что если лишь наслаждение, то там какой-то ночной бар такой, там будут тетеньки прыгать с дяденьками. Совокупляться на ваших глазах, и вам будет не стыдно, на вас никто в этот момент не будет смотреть, и вы сможете наконец-то насладиться. В темной комнате догрыться, так сказать, и делать непотребные вещи. Ты не думаешь, что никто не видит. Живое существо именно такое. Поэтому сам с обезьяной. Она хочет подарок, но хочет так, чтобы никто не видел и не слышал. Ну, по его представлению. Но она хочет, она мечтает об этом, все туда направляет. Поэтому потом удивляется, что она страдает еще больше. Прекрати наслаждаться, ум свой не загрузил. Когда вы все время об этом думаете, это называется медитация. Раз вы об этом медитируете, значит, это что, может произойти? А есть еще такие, которые об этом не думают. Это уже происходит, но мы не думаем об этом, что это происходит. Дождь идет, но дождя нету на самом деле. Вот сейчас зима, но я не думаю, что сейчас зима. Я думаю, сейчас лето. И вы замерзаете и окочуриваетесь. Потому что вы не думали. Смотря как думать об этом. Значит, нужны знания. Как об этом надо правильно думать. Чтобы не получилось плохого результата. Если вы будете думать вот так вот о матаджах, будет такой результат. Если будете о матаджах вот так думать, будет прекрасный результат. Они все станут прабху в следующей жизни. Если вы им будете позволять вот это делать, то они превратятся из матаджей вообще в кошек. А если будете так с ними относиться, они превратятся во что? В мошек. И суть-то не в том, что матаджи. Потому что я говорю, почему я об этом говорю? Потому что все проблемы именно с этим связаны. Все исчезновения вкуса, вся апатия, все. Потому что человек недополучает каких-то форм чувственного наслаждения. А высшим чувственным наслаждением является сексуальное потребление. Поэтому гнев, раздражение, что-то там все дергается, все ходят. Поэтому толстеют. Все так происходит. Определенная конституция есть. Поэтому Прабхупада говорил, ешьте просад, толстейте от просада, ничего. Когда вкус появится, к служению все отрегулирует. Кришна, если вы попадете под зависимость от Кришны, Кришна устроит так, чтобы похудеете. Суть не в этом, это преданность. Это крутой, толстый, там, тонкий. Какая нация, какой нос у тебя, есть там у тебя эта штука или нету. Какой у вас сари. Я говорю, матаджи такой люди, они думают, что все смотрят, какой у них сари. Я вам отвечаю, что никогда не смотрят. Человек, какой, как вы одеты, какой у вас сари. Он смотрит, как чисто вы одеты. Это факт. Мужчина обои всегда смотрит. Какие у вас пятки, какие у вас ногти. Это любой мужчина смотрит. Какие у вас волосы, с сосульками или вы их моете? Какие у вас зубы, желтые? У вас есть гной сейчас в данный момент в глазах вот там или нет? Мужчина обычно на это смотрит. А то, что мужики не разбираются в женской моде. Мне самое главное, чтобы вы были чисто одеты. Очень аккуратно и все. Если вы снимаете сапоги, у вас пахнут ноги, извиняюсь за выражение, это уже не то. С виду вы цветочек. Если у вас пахнут ноги, потом вы идете босиком, так сказать, это топот копыт. Потому что там кажется, что там подковы, так сказать, приколочены. Если у вас, так сказать, такое, ногти такие, там грязь под ними, между пальцами у вас грязь. Какие же вы цветочки? Если у вас ладошки, не знаю, как у этих укоротителей. Они ломать все можно. Надо крем там, надо ухаживать сейчас. Надо превращаться в это. Вы на людях кто? И самое главное, чистота это. Нужна чистота даже внешняя. Внешняя чистота, я говорю. Внешняя чистота и внутренняя. Должны быть чистые, не вонючие. У вас должно быть зашито под глазницу, чисто, аккуратненько. Но суть в том, что какая-то мода. Я вот не разбираюсь, в каких вы сапогах. Таких или в таких. Но если вы в грязных, порванных сапогах, так сказать, со стоптанными каблуками, ну это не очень. Ну, пусть у вас будет аккуратненько. Все, дешевенько, но аккуратненько. Это все. Вы скромные такие, целомудренные. Все это привлечет быстрее. А если вы еще и преданные, о. Из нас был полубогом, то явно мы, так сказать, совершали преданные служения. Но мотивы. Как? Прабхупада описывает, что человек, поднимаясь до высокого уровня, так сказать, материальных качеств, он потом деградирует, падает, если он не совершает преданные служения, чисто. Деградирует, падает, так сказать, до ада. Потом в аду, так сказать, он отстрадав получает животные формы жизни и какие-то минеральные формы жизни. Это зависит от его греховной деятельности. И даже то разнообразие, которое мы видим, деревья какие-то, они в прошлом могли быть точно людьми там всем, чем угодно.